Глава 57. Измученная Элизабет сидела на краю кровати. Всем своим телом она ощущала напряжение прошедшего дня, но ее мысли не знали покоя. Они летели и сталкивались друг с другом, как в гонке стандартных автомобилей. Элизабет сильно скучала по детям. Ей не хватало теплоты и нежности Эми и дерзких шалостей Николаса. Она чувствовала себя так, как будто детей у нее отобрали. Из ванной комнаты, примыкавшей к спальне, вышел Стивен. Он положил вещи на стул, который стоял рядом с чемоданом. Элизабет повернулась и взяла в руки его джинсы. «Нам надо хотя бы обсудить это», — негромко сказала она. Стивен возился с часами и предпочел промолчать. Теперь женщина взяла его небесно-голубую рубашку. «Стивен, мы не можем притворяться, что ничего не произошло. Мы пытаемся не говорить об этом вот уже 24 часа, но разговор неизбежен». Элизабет прижала рубашку к телу, чтобы сложить ее. С каждым произнесенным словом она все яснее и яснее осознавала, что совершает предательство. «Ты что, хочешь, чтобы мы жили в их доме?» — вздохнул муж. «Ели их еду, спали в их кровати и при этом обсуждали, сколько мы можем заплатить, чтобы их дочь убили? Ты сам читал письмо. Это будет или их, или наша дочь». Руки Элизабет вцепились в рубашку. Она знала Чарли с того момента, как девочке исполнилось 4 года. И любила ее как свою племянницу, но не как дочь. Любовь к Чарли была на порядок слабее. Ее собственная дочь не была такой непоседой. Безмятежность Эми была спокойной и невозмутимой. Она всегда позволяла Чарли быть лидером во всем, ей было достаточно того, что они просто вместе. И где бы они ни были сейчас, Элизабет молилась только о том, чтобы их не разлучили. Она была честна сама с собой и признавала, что Чарли была самой сильной из них двоих. Как раз неделю назад в сухом бассейне старший мальчик врезался в Эми и там вверх тормашками упала на землю. Примечание. Сухой бассейн — емкость, наполненная специальными разноцветными шариками. Конец примечания. Элизабет занялась небольшой ранкой на локте дочери, но краем глаза наблюдала за действиями Чарли. Та подождала, пока мальчик не оказался на самом верху спуска в настоящий бассейн. Здесь он стал стучать себя кулаками в грудь, как тарзан, а Чарли изо всех сил врезалась в него, да так, что он покатился по спуску головой вперед. При этом она громко выкрикнула: «Извините!» Да простит ее Господь, но Элизабет надеялась, что Чарли и сейчас защищает Эми, как делала это всегда. Однако эта надежда не помешала ей продолжить разговор. «Мы должны хотя бы обсудить это, Стивен», — прошептала она, ненавидя себя за каждый произнесенный слог. Элизабет говорила о приговоре одному ребенку ради спасения другого, ее собственного. Но у нее реально не было другого выбора. «Я должна знать, сколько мы сможем предложить». Ну, наконец-то, слова, которые постоянно застревали у нее в горле, были произнесены. Элизабет знала, что никогда не сможет взять их назад. «Ты не можешь говорить такие вещи серьезно. Неужели ты сможешь так поступить с ними? А ты что, не хочешь, чтобы Эми вернулась?» Всепоглощающее беспокойство Стивена о судьбе их второго ребенка выводило Элизабет из себя. Она любит своего мужа, но хорошо знает его слабые места. Почему он все еще не послал их предложение? «Ты готов позволить нашей дочери умереть?» Она повернулась к мужу, тот сглотнул и отвернулся. Бросив рубашку, Элизабет подошла ближе. «Ты что же думаешь, что на другом конце холла, а они сейчас не говорят о том же самом?» Стивен опустил голову на руки. Неожиданно Элизабет почувствовала себя одинокой. А ведь они должны быть единой командой и вдвоем бороться за жизнь их дочери. Но ее муж предпочел уйти с ринга. Роберт, скорее всего, уже позвонил в банк и своему бухгалтеру. Сейчас она говорила с его макушкой и всем остальным. А может быть, он уже сделал свое предложение. Стивен встал с кровати и отошел в сторону. Элизабет не отставала. «Стивен, да что, черт возьми, с тобой происходит? Мы должны сделать все для того, чтобы спасти нашего ребенка». Убив ради этого чужого, он повернулся к ней лицом. Элизабет отступила на шаг. Хотя муж и произнес эти слова, глаза его были совершенно пустыми. «Стивен, я... То есть я хотела сказать... Я просто не могу понять, что мы должны сделать. Это абсолютное варварство». Муж опять отвернулся от нее. В его голосе не хватало эмоций, поэтому она не поверила в эти слова. «Сколько, Стивен?» — спросила Элизабет. «Сколько денег мы можем собрать, чтобы сохранить жизнь нашей дочери?» Стивену не удастся отвертеться от ответа на этот вопрос. Он опять сел на кровать. Его глаза бегали по комнате, как случалось с ним всегда, когда он начинал терять терпение. «Стивен, отвечай мне, сколько ты готов заплатить за жизнь Эми?» Его глаза заблестели. «Очень хорошо, ей и нужен эмоциональный ответ, который больше соответствует его сути». «Не знаю, все это сложно. Совсем нет. Ты же знаешь, чем мы владеем». «Элизабет, сейчас уже поздно», — сказал муж, избегая ее взгляда. «Давай же, Стивен, у нас ведь есть деньги на депозите». «Лиз, прошу тебя, хватит». «Ты ничего не понимаешь в финансах», — рявкнул он. «Не говори со мной». «Так», — Элизабет приблизилась к мужу, — «как быстро мы сможем организовать закладную на дом?» «Лиз, прекрати, это безумие». «Если мы продадим машины и драгоценности, то получится...» «Лиз, я в последний раз прошу тебя прекратить этот бред». Элизабет замерла, поняв, что он так до сих пор и не ответил ни на один из ее вопросов. Стивен стоял у окна, и она видела, как напряглись его плечи. «Лучше всего оставить его сейчас в покое, но она не может сделать этого». Элизабет встала перед ним и заставила посмотреть себе в глаза. «Скажи мне, Стивен, во сколько ты оцениваешь нашего ребенка?» Она еще успела заметить, как изменились его глаза, прежде чем он нанес ей первый удар по рту. Глава 58. Пятимильный отрезок дороги от Пэдмура до Недертона был местами покрыт льдом. Не один раз заднее колесо мотоцикла почти сорвалось в занос, а подъем по холму, ведущий к дому, больше напоминал лыжный слалом. И тем не менее Ким преодолела это расстояние всего за 9 минут. Оставляя Дженни Коттон свои координаты, она совершенно не рассчитывала на то, что женщина позвонит. Коттон уже ждала ее в дверях, закутанной в белый купальный халат и с телефоном, стиснутым в руках. Застывшее, как бы замерзшее выражение на ее лице не имело никакого отношения к температуре на дворе. Ким сняла шлем и увела женщину в дом, плотно прикрыв за собой дверь. «Спасибо, что приехали. Я просто не знала, что все в порядке», — успокоил ее Стоун. «Вы все сделали правильно». Ким не удивила, что телефон все еще был у Дженни. Положа руку на сердце, она бы тоже никому его не отдала. Двигалась женщина чисто механически, было видно, что она в глубоком шоке. По пути споткнулась об один из стульев, протянув руку, Ким поддержала ее, а затем заставила сесть. Ей самой нужно было выпить что-то горячее и сладкое, но женщине, которая сидела перед ней, это было нужнее. Ким вышла на кухню и наполнила чайник, потом разыскала кофе, молоко, кружки и подсластитель. «Я была уже так близка», — прошептала женщина, когда вскипевший чайник отключился. Ким повернулась к ней. По щекам Дженни беззвучно текли слезы, а она все не отрывала глаз от телефона в руках. «Близки к чему?» — уточнила Стоун, хотя ее внутренний голос дал ей ответ еще до того, как ей ответила Дженни. «К покою», — сказала та, поднимая на Ким глаза. Инспектор поставила на стол кружки и села. «Это не ответ», — мягко проговорила она. «Ответ, если вы не знаете самого вопроса». Ким подумала, что, кажется, Альберт Эйнштейн сказал, жизнь не стоит проживать вообще, если ее не для кого прожить. Сейчас перед ней сидело живое воплощение этой максимы. Эта бедная, сломленная женщина попыталась жить без своего дитя, но не смогла этого сделать. Ким вытянула руку и нежно коснулась Дженни. «А вы уже прочитали послание?» Женщина кивнула и прижала телефон к груди. «А можно мне посмотреть?» Ким протянула к ней руку, Дженни сдержанно вытянула свою. Ким взяла телефон из ее пальцев и нашла последнее сообщение. Оно не было послано ни с одного из номеров, которые похитители использовали в этот раз. Номера телефонов были написаны на доске над каждым из соответствующих посланий. Тексты и цифры навсегда остались в памяти Стоун. Текст был коротким и простым. Хочешь еще поиграть? Ким прикрыла глаза. В худшем случае это была одна из самых жестоких шуток, о которых ей только приходилось слышать. Попытка вытянуть деньги у женщины, полностью раздавленной горем. А в лучшем матери предлагали поторговаться за тело ее мертвой дочери. В голове у Ким появилась картинка Элоизы, которую насильно выводят из сада Тимминсов. Тогда она сказала, что преступник еще не закончил с прошлым. Может быть, она имела в виду именно это? Но Ким мгновенно отмахнулась от этой мысли. С любым сумасшедшим иногда случаются удивительные совпадения. Ким была офицером полиции и привыкла иметь дело с фактами. Она встала и задвинула стул. «Мне придется попросить у вас этот телефон на время». На лице Дженни появилось выражение ужаса. Ее глаза не отрывались от телефона, И Ким почувствовала, что больше всего женщине хочется выхватить у нее телефон и прижать его к себе. Пальцами правой руки Дженни хрустела пальцами на левой. «А есть хоть какой-то шанс, что вы сможете вернуть тело моей дочери домой?» Ким ненавидела давать обещания, в выполнении которых она не была уверена. Но одного взгляда на лицо, которое было так близко к отчаянию, ей хватило. «Если тело у них, то я найду его». Глава 59. Ким поняла, что она влипла. Ей было холодно, кофейник опустел, а обдумать предстояло еще многое. Ей была необходима вода, а на кухне сидел этот придурок. Стоун совсем не улыбалась с перспективы еще одной ссоры, но жизнь без кофе была просто невозможна, особенно после полуночи. В мире было много вещей, без которых она могла спокойно функционировать. Любовь, да, секс обычно, еда очень часто, кофе никогда. Стоун схватила кофейник и вышла из штабной комнаты. Черт побери, она никого и ничего на свете не боится. Она вошла на кухню с соответствующим выражением на лице и остановилась как вкопанная. Голова Мэтта лежала у него на руках, и он дышал глубоко и спокойно. Легкими шагами она прошла к раковине, открыв воду на минимум, подставила чайник и стала ждать, когда ее накапает достаточно. «Спасибо за вашу предупредительность, но я не спал». Внутренний Ким зарычала. «Правда? А ваш храп с вами не согласен». Она повернулась к переговорщику. «Я практиковался в искусстве глубокой медитации, при которой ваше сознание функционирует, в то время как подсознание отдыхает. Здорово помогает, особенно когда имеешь дело с тяжелыми людьми. Естественно, жизнь с таким человеком, как вы сам, должна здорово травмировать эмоционально». «Отличная реакция, инспектор». Ким направилась к выходу. «Придурка, который вел переговоры в предыдущем случае, надо расстрелять на заднем дворе», — произнес Мэтт ей в спину. «Это еще почему?» — спросила Стоун, возвращаясь на кухню. «Потому что он вел их, как рыночный торговец. Никакой стратегии, сплошное позиционирование и демонстрация себя любимого». Ким сделала два шага. «Продолжайте». Мэтт вздохнул и потер переносицу. «Несколько лет назад в Боливии был случай с тигром». «С тигром? Прошу прощения, тигром на нашем жаргоне называют человека, который берется в заложники для того, чтобы влиять на его любимых или членов семьи». Ким села на стул. «Тогда похитили 5-летнего мальчика, который должен был убедить своего отца, судью, выпустить из тюрьмы брата похитителя. Брат, политический активист, был виновен в гибели 17 человек при взрыве городского автобуса. Речь шла об обмене жизнь за жизнь. Речи о деньгах не было. Но с самого начала такой обмен являлся нереальным, и судья был бессилен его осуществить». «И что же произошло?» «Тело ребенка нашли через пару дней на берегу реки. Так обычно происходит, когда переговорщик действует с полным пренебрежением к самому процессу переговоров. Вот если бы речь шла об экспресс-обмене...» «Экспресс?» — переспросила Ким. «Такого она еще не слышала. Но это тот случай, когда требуемый выкуп достаточно невелик, и семья легко может выполнить требования похитителей. Все с самого начала понимают, что деньги будут заплачены, и ребенок освобожден, так что речь идет только о том, чтобы договориться по сумме». «А таких преступников когда-нибудь ловят?» «Очень редко», — покачал головой Мэтт. «Они настоящие профессионалы в своей области. И пока переговоры ведутся так, как надо, все оказываются в выигрыше». В его голосе Ким услышала нотки, которые привлекли ее внимание. «А может что-то пойти не так?» «Ну, время от времени такое случается». Мужчина встал и подошел к раковине. Это было первое проявление эмоций со стороны Мэтта, которое удалось заметить Ким, но что-то сбивало ее с толку. «А у нас еще нет требований по сумме». «С чего же вы собираетесь начать переговоры?» Мужчина повернулся к ней лицом, в руках у него был стакан воды. «А я в этом случае и не собираюсь заключать сделку. Мне до фонаря, кто и какую сумму заплатит, для меня на кону стоит жизнь. И несмотря на то, что написано в последнем послании, жизнь обеих девочек», — заявил переговорщик. «Раньше вы сталкивались с подобной ситуацией?» — спросила Ким. «С ситуацией аукциона?» «Нет», — Мэтт покачал головой. «В прошлом у меня было двойное похищение, это были два брата, и за них тупо требовали определенную сумму». Ким не очень обрадовалась услышанному. И как же вы предлагаете? В первую очередь я должен оценить уровень их ожиданий. Хотя требований по сумме не высказывалось, у них должна быть какая-то цифра, на которую они ориентируются. Кроме того, я попытаюсь выяснить, нет ли у них предпочтения в том, что касается отдельно взятой семьи. Может быть, их больше интересуют Хансены, а Тимминсы взяты как пристяжка, чтобы вздуть цену, или наоборот. Каждая их реакция будет сообщать мне о чем-то, что в будущем поможет выбрать правильный вектор деятельности. То есть у вас достаточно гибкий план? Так и должно быть, пока я не узнаю реакции похитителей. Боже, да вы сейчас почти улыбнулись, — заметила Ким. Осторожнее, а то я подумаю, что вы способны на какие-то эмоции. На лице Мэтта вновь появилась непроницаемая маска. Хоть ваше мнение для меня мало что значит, и от него у меня не начнется бессонница, могу сказать вам, что мои эмоции могут привести к смерти девочек. Но ведь улыбка время от времени совсем не помешает вам выполнять свою работу, — поинтересовалась Ким. Вероятно. Но если я в хорошем настроении, то могу пропустить нечто, чего пропускать никак нельзя. И только потому, что светит солнышко, или накануне я удачно провел вечер, так же, как если я в плохом настроении, например, из-за того, что вы рядом, это может послужить причиной иррационального поведения с моей стороны. Факты говорят о том, что переговорщики в плохом настроении используют менее конкретные стратегии и реже идут на сотрудничество с преступниками. Мэтт поднял брови. Так что прошу вас, держитесь от меня подальше. Можете мне поверить, с этим проблемы не будет. Ким встала и направилась к двери. Кстати, в качестве добавки к вашему стрессу. Дженни Коттон, ну это одна, я знаю, кто она, перебил ее мужчина. Она получила послание, в котором ее спрашивают, нет ли у нее желания продолжить игру. Мэтт откинулся на стуле и поскреб подбородок. «Вы шутите?» «У меня ее телефон». Ким покачала головой. «Но вы же не думаете, что ребенок может быть еще жив?» Стоун глубоко вздохнула и еще раз покачала головой. Ощущение тошноты, которое все никак не исчезало из ее желудка, обуславливалось тем, что она невольно надеялась, что этот контакт позволит ей найти двух живых девочек. То есть она пыталась использовать смерть и горе в одной семье для того, чтобы спасти две другие. На это надо что-то отвечать. Ким открыла было рот. Просто напишите «да» и посмотрите, что из этого выйдет. Именно это она и собиралась сделать. С кофейником в руках инспектор подошла к выходу. На пороге она задержалась. Утолите мое любопытство. С чего вы начнете партию? Именно об этом я и размышлял, когда вы заглянули в мою спальню. Вы можете сделать это в любое удобное для вас время. Я вовсе не хочу подгонять вас напоминаниями о том, что у нас две пропавшие девочки. Инспектор, уверяю вас, что меня невозможно подгонять. Но удовлетворите и вы мое любопытство. Если бы вы смогли связаться с главарем банды по телефону, то с чего начали бы вы? Ким ответила практически мгновенно. Верни девочек в целости и сохранности, и я позволю тебе пожить еще немного. Мэтт молча смотрел на нее целых 10 секунд, но она не отвела взгляда. Что ж, теперь я понимаю, зачем надо было приглашать меня, произнес наконец переговорщик. Глава 60. Чарл, мне нехорошо, сказала Эми, держась за живот. Чарли понимала, что она имеет в виду. Последние сэндвичи были теплыми и странно пахли. Правда, ни одна из них не съела свой до конца. Обе были в шоке от вида обмякшего тела котенка, которого мужчина раскачивал за шею, прежде чем закрыть дверь. Каждый раз, когда Чарли закрывала глаза, она видела хорошенькую черно-белую мордочку, которая смотрела на нее, такую сонную, теплую, доверчивую. Неожиданно Чарли захотелось рагу. Ма часто готовила его раньше, но Чарли оно никогда не нравилось. Это была смесь овощей и кусков мяса, плавающих в подливке с белыми шариками, которые ее ма называла жемчужным ячменем или чем-то в этом роде. Из-за этого рагу она всегда радовалась, когда заканчивалась зима. Оно готовилось только зимой. Но сейчас сама мысль о рагу вызвала слезы у нее на глазах. «Я думаю, что мы здесь уже 3 дня», — сказала Чарли, сосчитав царапины на стене. «Так что сейчас, наверное, во вторник...» «Чарл, ты опять заикаешься», — заметила Эми, беря ее руку в свою. «Просто холодно, Эмс», — пояснила Чарли. Эми сняла с себя полотенце и накрыла им подругу, а потом стала быстро растирать ей руки. От этих простых движений слезы, которые у Чарли были уже наготове, хлынули из глаз. «Мне страшно, Эмс», — сказала она, вытирая их краешком полотенца. «Мне тоже, Чарл. Но я никому не позволю сделать тебе больно, обещаю». Чарли никак не могла остановить слезы, каскадом стекавшие по щекам. Рыдания начинались у нее где-то в животе и потом добирались до горла. Чарли старалась быть сильной ради своей подружки, и вот теперь подвела ее. Эми растерла ее ноги. «С нами все будет в порядке, Чарл, до тех пор, пока мы вместе. Сейчас наши родители ищут нас, и они найдут нас, я знаю». «Двигайся бы ближе ко мне», — с трудом выдавила из себя Чарли. «Долго без полотенца Эми не продержится». Их купальники совсем не защищали от влаги и холода, стоявших в комнате. Эми пристроилась рядом, и они замерли под полотенцем. «Ты думаешь, что они нас найдут, Эмс?» Подруга негромко хихикнула, и этот смех осушил последние слезы Чарли. «А ты не помнишь, как мы ездили на ярмарку в Большом Ярмуте?» Чарли подумала с минуту. «Мы тогда увидели этого клоуна и пошли за ним, потому что в руках у него были фигурные воздушные шары». Эми толкнула Чарли локтем в бок. «И потерялись. Мы бродили там целый век в поисках родителей, а потом решили сесть и ждать, пока они сами нас найдут. Ярмарка уже закрывалась и сильно стемнело, но они нас нашли». Чарли знала, что тогда все было по-другому. «Но тогда они знали, где мы можем быть. Они знали, где нас искать. Но ведь они ни за что не ушли бы домой без нас», — пожала плечами Эми. Чарли было интересно, заметила ли Эми, что они поменялись местами, и теперь роль сильной личности играет именно она. Чарли открыла рот, чтобы ответить подруге. Но тут услышала звук знакомых шагов. «Чарл, нет, только не это». «Добренький вам вечерок, девчонки», — сказал мужчина. Обе молчали, прислушиваясь, как в замке поворачивается ключ. «Сегодня я видел вашу подружку. Вы ведь помните Ингу?» Эми напряглась и кивнула в сторону двери. «Отвеча... да!» — выкрикнула Чарли. После того, что он сделал с котенком, она совсем не хотела злить мужчину. Рука Эми опустила ее угол полотенца и стала медленно двигаться в сторону предплечья. Чарли попыталась ей помешать. «Заткни уши!» — прошептала она. Но Эми покачала головой и продолжила смотреть на дверь. «Думаю, вы, девчонки, обрадуетесь, когда узнаете, что она умерла». Крик Эми прервал мужчину на полуслове. Чарли представила себе, как он улыбается по ту сторону двери. «Эмс, не слушай», — повторила Чарли. Она хотела прикрыть Эми уши своими руками, но та оттолкнула их. «Она была пропащим человеком, и я заставил ее помучиться гораздо больше, чем Брэда. Я действительно вдоволь помучил ее, девчонки, прежде чем сломал ей шею». Эми стала трясти головой. А она кричала, умоляла и визжала каждый раз, когда я наносил ей удар ремнем. Все это было очень трогательно. Но вы же знаете, почему она должна была умереть, правда, девчонки? Они обе молчали, и в комнате было слышно только, как ногти Эми скребут кожу на ее предплечье. «Она должна была умереть, потому что подвела нас. Она ведь была участницей этого предприятия и помогла нам добраться до вас обеих. Все нам рассказала, в том числе и о том, где вы можете быть. А сделала она это, потому что никогда вас не любила». Даже в полутьме Чарли заметила, как побледнела Эми. Свободной рукой она терла свой живот, не отрывая глаз от двери. «Он все врет, Эмс, не слушай его», — сказала Чарли. Она знала Ингу еще со своих 5 лет и не хотела верить тому, что услышала. Хотя как еще они могли узнать про нее и Эми? «А знаете, что она сказала мне перед тем, как я ее убил?» «Что она никогда вас не любила и надеется, что вы давно поумирали». В этот момент Эми вырвала. Глава 61. Вместе с членами команды в комнату проник холодный воздух с улицы. Тонкий слой выпавшего накануне снега за ночь превратился в хрустящую корочку. «На улице чертовски неприятно», — сообщил Брайант, проходя мимо Ким. Теперь им приходилось платить за более теплый, чем обычный февраль. «Наливайте себе кофе и давайте начинать», — сказала Стоун, когда верхняя одежда была сложена на мягком кресле в углу. Стейси встала возле кофемашины. «Мэтт, налить вам?» «Спасибо, Стейси, не надо». Мужчина показал ей кружку, которую держал в руках последние 15 минут, с того самого момента, как Ким позволила ему войти в штабную комнату. За все это время они не сказали друг другу ни слова. «Ну что ж, ребята, возьмемся за дело с новыми силами», — сказала Ким, когда сотрудники расселись за столом. Уже наступила среда, и инспектор была уверена, что все они думают о том, что отрезок времени с момента похищения в воскресенье и до сего дня вновь увеличился. «Стейс, начинай». Стейси открыла рот, но остановилась, потому что дверь в комнату стала медленно открываться. Ким немедленно вскочила на ноги. Никто не смел входить в эту комнату без ее разрешения. В дверном проеме появилась шестифутовая фигура старшего детектива-инспектора Вудварда. У Ким похолодели ноги, и она рукой оперлась на крышку стола, чтобы не упасть. Господи, только бы они не обнаружили тела. «Приехал поприсутствовать на брифинге, Стоун. Отставить». От облегчения Ким чуть не упала в кресло, но смогла устоять на ногах и представила своему начальнику Мэтта и Эллисон. Оба пожали ему руку и поклонились. Вуди отступил в угол комнаты, где и остался стоять, опершись на дверь. Его тело было прямым, как палка, а руки он скрестил на груди, закрыв знак какого-то спортклуба на светло-синей футболке. «Спасибо тебе, Господи, что он не появился в мундире, хотя гражданская одежда совершенно не смотрелась на Вуди. Она больше подходила к окружающей обстановке. Ким не сомневалась, что прежде чем появиться в управлении, Вуди заедет домой и переоденется». Она повернулась к нему спиной и кивком предложила Стейси продолжать. «Мне удалось разыскать адрес второй семьи, командир. Это было совсем непросто». «Перешли его на телефон Брайанта», — распорядилась Ким. «От телефонных провайдеров все еще ничего», — продолжила Стейси. «Один даже заблокировал мои письма как спам. Думаю, что у него ничего для нас нет. Что касается ясновидящей, то о ней очень мало сведений. Парочка критических статей, ну, черт возьми, они есть даже у Роллингов». Примечание. Имеется в виду всемирно известная рок-группа Rolling Stones. Конец примечания. «Местным жителям нравится ее представление в Сивик-Холле, но помимо этих выступлений я не нашла никаких дополнительных источников дохода. Ни книг на Амазоне, ни аудиокниг, ни дисков, ничего. За входной билет она берет пятерку, из которой половину жертвует Королевскому обществу борьбы с жестоким обращением с животными. Ни Фейсбука, ни Твиттера, ни других социальных сетей. Ничего опасного, что я могла бы...» «Минуточку», — сказала Ким, услышав сигнал своего мобильного. Это было послание от Китса, которому, по-видимому, сегодняшним утром тоже не спалось. С трудом верилось, что они только вчера вместе посещали место убийства Инги. «Кеф, вскрытие в 9». Сержант кивком дал понять, что все понял, он там будет. «Что-то еще, Стейси?» Девушка покачала головой. К посланию были прикреплены фотографии с места преступления. Ким открыла первую и передала телефон Эллисон. «Прокрутите до фото с татуировкой. Кто-нибудь в комнате наверняка знает, что это такое». «Ночью мне звонила Дженни Коттон». Ким повернулась лицом к сотрудникам. «Она тоже получила послание». Шум в комнате показал, насколько все удивлены. «Телефон находится у мистера Уорда на случай, если будут еще послания. Текст очень короткий и прямой. В нем ее спрашивают, не хочет ли она продолжить игру». «Боже, какая жестокость!» — покачал головой Брайан. «А может быть, это пранк?» — предположил Доусон. Примечание. Телефонное хулиганство. Пранкеры совершают анонимные телефонные звонки и путем провокации и подшучиваний вынуждают жертву к яркой ответной реакции. Конец примечания. «Сложно сказать», — пожала плечами Ким. «Послание поступило не с известных нам номеров, но он каждый раз использует новый, так что это нам мало поможет». «А вы считаете, что это наш выродок?» — Стейси наклонилась к Ким. «Дженни хранила телефон в течение 13 месяцев, в надежде, что тот снова зазвонит». Ким вздохнула. «Тот факт, что звонок раздался как раз в то время, когда исчезли две наши девочки, не просто совпадение. Сложно поверить и в то, что это случайный пранк. А Чарли и Эми никто не знает». «Командир, мы что, думаем, что...» Доусон поймал взгляд Ким. «Нет, Кеф, не думаем. Если Сьюзи Коттон играет во всем этом хоть какую-то роль, то самое большее, на что мы можем надеяться, это возврат тела». В комнате повисла тишина. Все понимали, что Ким имеет в виду. Для Дженни Коттон это и так было бы концом всех надежд. «Какой кошмар», — сказала Эллисон, возвращая телефон Ким. Та согласно кивнула. «Думаю, что мы можем на 100% согласиться, что это работа нашего объекта номер 2. Есть какие-то мысли?» — обратилась инспектор к бихевиористке. «Если он и известен полиции, то за бесчеловечные, жестокие преступления. Он также может быть мясником или относиться к профессии, каким-то образом связанной с убийствами. Может быть, мы даже ищем бывшего военного». «Солдата?» — переспросил Брайант. «Продолжайте», — подбодрила Ким. Эллисон утвердительно кивнула. «Хорошо задокументирован тот факт, что до последнего времени лучшим оружием в вооруженных силах считалась ненависть. Солдатам вбивали в голову ненависть по отношению к врагам с тем, чтобы свести на нет муки совести за отнятые жизни. Если вы ненавидите владельца жизни, то вам легче ее уничтожить. Гнев и агрессия являются столпами военной жизни. Но чтобы создать эффективную машину для убийства, вам прежде всего надо лишить солдата человеческих чувств. Надо лишить его способности сопереживать, понимать, прощать, иначе враг, умоляющий о пощаде, может заставить солдата заколебаться всего на мгновение, которого хватит на то, чтобы лишить его оружия и положить все отделение. И все это вполне логично, пока солдат не возвращается к мирной жизни. Вбитый в него образ мыслей — это не временное явление, это не что иное, как измененное сознание. И вдруг враг неожиданно исчезает, и отцы-командиры тоже. Так же, как и сослуживцы, объединенные единой целью. А после этого общество говорит солдату, что все, что он делал раньше, неправильно, что убивать неправильно, быть жестоким тоже неправильно. Но вы не можете просто стереть все, что было вложено в солдата, только потому, что теперь вы хотите, чтобы он жил в правильном обществе. Ненависть не исчезает, она просто теряет ясную цель. Ким посмотрела на своих сотрудников. Эллисон, наконец, удалось завладеть их вниманием. «Прошу вас, продолжайте», — попросила она. «Этот человек находит наслаждение в процессе убийства, что видно по телам Брэда и Инги. И он должен был этому где-то научиться. Если объект номер два служил в армии, то он был бы там на своем месте и никогда, скорее всего, добровольно не демобилизовался бы». «Мы имеем дело с гребаным механизмом», — высказался Доусон. «Не совсем так», — пожала плечами Эллисон. «У него есть свои слабые места, только они спрятаны глубоко внутри и имеют отношение только к его собственным ощущениям. Вернувшись в гражданское общество, он сейчас оказался на незнакомой ему территории. Скорее всего, он сбит с толку, растерян и считает себя брошенным на произвол судьбы. К сожалению, все эти эмоции только подпитывают его злобу. И если я права, то девочкам есть чего бояться». Тут Эллисон повернулась к Ким. Той вовсе не требовалось дополнительного подтверждения этому. «Неужели он ничего не почувствует, причиняя боль невинным созданиям?» «Благослови, Господи, вечный оптимист Брайанта. Он всегда верит в то, что у каждого человека есть определенные границы, через которые он не может переступить. Ким не уставала удивляться, как, работая на такой работе, он умудрялся сохранить эту свою наивность». «Уже нет», — покачала головой Эллисон. «После вскрытия продолжай свое расследование», — велела Ким Доусону. Тот кивнул, схватил куртку и направился к двери. Вуди дал ему пройти, но не стал закрывать дверь. «На пару слов, инспектор», — предложил он, выходя из комнаты. Покидая комнату, Ким услышала, как Брайант пропел первые такты похоронного марша. Она догнала старшего инспектора, когда тот подошел к своей машине, припаркованной возле пруда. «Вы знаете, что Болдуин практически ежечасно требует от меня отчетов о ходе расследования?» Ким чуть не съязвила, что она обязательно передаст это похитителям, но вовремя сдержалась. «Вы понимаете, что здесь поставлено на карту?» — спросил Вуди. «Жизнь двух 9-летних девочек, которых зовут Чарли и Эми». «И?» «Сэр, при всем моем уважении, должна сказать вам, что вы напрасно тратите свое драгоценное время, и мое тоже. Для меня нет большей мотивации, чем надежда увидеть этих девочек целыми и невредимыми. Ничто в мире не может заставить меня работать быстрее, больше или тщательнее, чем я работаю, и если... Я все это вижу, Стоун. Я только что ознакомился с тем, как вы ведете расследование, и мне нечего к этому добавить. Тогда вы, сэр, занимайтесь политикой, а мне предоставьте заниматься девочками». Ким примирительно улыбнулась. Поколебавшись, Вуди открыл водительскую дверь. «Просто верните их домой, Стоун», — произнес он, захлопнув ее. Ким повернулась и направилась в штаб. Там она забрала свой телефон, который уже прошелся по всем рукам, большим пальцем нажала на экран, на котором появилось последнее фото, снятое на месте преступления, Наклонив голову, Ким увеличила его во весь экран. «Стейс, ты получила почту от Китса?» — спросила она, помолчав. «Только что пришла. Выведи фото на экран. С максимальным увеличением». Пока Стейси нажимала на клавиши, Ким встала у нее за спиной. «Перейди к последнему фото». Девушка сделала так, как ей велели. Ким указала на китайский иероглиф, который занял весь экран. «Ты видишь?» Стейси всмотрелась в изображение и покачала головой. «Увеличивай еще больше». Иероглиф вырос в размерах. «Тут идут какие-то линии из одного конца в другой», — заметила Стейси, приглядевшись. «Ого, их здесь много! Посмотри на верхний правый угол». Брайант уже стоял рядом с ней и тоже смотрел на экран. «Засохшая кровь», — почесал он голову, — «я не понимаю». «Это китайский иероглиф, обозначающий мать», — раздался слева голос Мэтта. Ким постаралась не показать своего удивления, что он это знает. Она пристальнее всмотрелась в изображение. «А засохшая кровь значит, что она недавно пыталась соскрести его». Все молча стояли и ждали, пока Ким не очнется от своей задумчивости. «Стейс, я хочу, чтобы ты полностью сосредоточилась только на Инге. Хочу знать о ней абсолютно все. Мне кажется, что этому трупу еще есть что нам рассказать». Глава 62. Карен взяла в руки коричневого плюшевого медвежонка, которого Роберт принес в больницу в день рождения Чарли. За эти годы животному пришлось пройти огонь и воду. Медвежонок бывал покрыт рвотой, его таскали за одно ухо, а набивка была из него практически выдавлена. В последние годы его переселили на самый верх шкафа, чтобы освободить место для более важных для 9-летней девочки вещей, но он продолжал оставаться на виду. 3 недели назад Чарли слегла с ангиной и кашлем, и медведь каким-то образом перебрался со шкафа на подушку. И вот теперь Карен сидела на кровати, прижимая его к себе. Это была комната, в которой она пряталась от остального мира, где ее окружали Чарли и ее сокровища. Все в комнате о чем-то напоминало, и рамка для фото, украшенная ракушками с Ямайки, и зеркало с разноцветными лампочками, которые зажигались от батарейки над туалетным столиком, и гребень со щеткой для волос, купленные во время поездки в Лондон. В этой комнате Карен ощущала присутствие своей дочери так, будто Чарли просто вышла на несколько минут в душ. Комната была единственным местом в доме, где еще не успели побывать чужаки. Карен больше не ощущала себя дома в своем же доме. Теперь здесь было поле битвы, гостиница, крепость, и в то же время это чувство отчуждения не было связано с непривычной деятельностью, которая охватила весь дом, а скорее с тем, чего в доме не хватало, а именно с ее маленькой девочкой. Она крепче прижала к себе медвежонка и почувствовала приступ физической боли. Душевная боль превратилась в физическую, и это стало для Карен откровением. За все свое детство, проведенное в детских домах, приемных семьях и сопровождаемое периодическими избиениями и надругательствами, она не испытывала такой боли. «Я люблю тебя, мой ангел», — прошептала Карен. «Держись, мамочка вызволит тебя». Глаза горели от слез, но общение вслух Чарли почему-то облегчило ее боль, хотя и совсем немного. «Привет, милая, я так и знал, что найду тебя здесь». В дверях стоял единственный в мире человек, которому позволялось входить в эту комнату. Карен похлопала рукой по кровати, и Роберт сел, крепко прижав ее к себе. Она хорошо понимала, что видят люди, глядя на ее мужа, высокий, хорошо сложенный мужчина с сильной проседью, нос немного слишком острый для такого лица, а уши торчат чуть больше, чем надо. Кроме того, они замечают возрастные пятна у него на руках, которых нет у нее. Но они не видят того, что видит она. Если бы они внимательнее вгляделись в его глаза, то все поняли бы. Его глаза светились любовью, силой, участием и свидетельствовали о широте его натуры. Она наблюдала это изо дня в день. «Мы вернем ее, милая, я обещаю». С каждым часом следственная бригада все ближе и ближе к решению задачи. У него был мягкий, теплый и уверенный голос. Карен прикрыла глаза и прижалась к его груди, позволив себе на минуту спрятаться в этом безопасном месте. «Бедный медведь», — сказал Роберт, беря игрушку за левое ухо. «Помнишь, однажды мы пытались вымыть его после того, как Чарли скормила ему бутерброд с джемом?» Карен кивнула, не отрывая лица от его груди. «Мы все испробовали, чтобы отобрать его у нее. Но когда она поняла, что мы хотим сделать, она еще сильнее вцепилась в него. Карен улыбнулась. «Тогда мы предложили сыграть в твистер, понимая, что так ей придется положить медведя». Примечание. «Твистер — подвижная напольная игра для активной компании». Конец примечания. «Ты тогда незаметно ускользнула и запихала медведя в стиральную машину. А через полчаса она вошла на кухню и закричала, увидев медведя через окно барабана. Она подумала, что мы решили его убить». «Я помню». «В ту ночь я долго не мог уснуть», — вздохнул Роберт. «Все думал, не нанесли ли мы ей психологические травмы, позволив увидеть такое обращение с любимой игрушкой». Как и всегда, муж смог облегчить ее страдания. «И это ты называешь меня курицей-наседкой?» «Вы моя семья, и я люблю вас». Карен почувствовала, как тело ее мужа напряглось. Он придерживался традиционных взглядов и считал, что защищать ее и дочь — это его святая обязанность. И вот сейчас он не смог ее выполнить. «Ты не мог этого предотвратить, Роб». Карен взяла мужа за руку. «Никто из нас не мог». Большим пальцем руки она потерла его ладонь. «Нам надо вернуть ее, Каз». Роберт погладил ее по голове. Она кивнула. Рано или поздно это должно было произойти. Супруги проговорили почти всю ночь. Мысли двигались по кругу, и слов уже не хватало. Чувство потери боролось с пониманием того, что они совершают предательство. Многолетняя дружба не позволяла решиться на совершение очевидного действия, а необходимость обеспечить выживание дочери нарушала целостность их взгляда на жизнь. Только в 5:10 утра они смогли прийти к согласию. Пора было посылать текст. Глава 63. Большую часть пути Ким размышляла о том, правильно ли они поступили, объявив режим полного молчания для прессы. Она понимала, что им осталось совсем чуть-чуть, прежде чем о преступлении узнает общественность. Несостоявшиеся встречи и дни, проведенные вне школы, скоро станут привлекать внимание окружающих. И угрозы Трейси Фрост здесь совсем ни при чем. Люди начнут говорить, начнутся звонки от друзей, появятся дальние родственники, и не успеют полицейские оглянуться, как происшествие станет новостью номер один на Sky News. И хотя решение о режиме молчания было принято до того, как Ким поручили возглавить расследование, она понимала, что в случае, если это решение окажется неправильным, козлом отпущения сделают именно ее, и ее карьере придет конец. Большинство детективов хорошо помнили случаи с Лесли Уитл, и не только из-за ужаса того, что случилось с 17-летней девочкой, но и из-за того, что из происшедшего было понятно, что ждет полицейского, если тот сделает ошибку. Лесли похитили из ее собственного дома в Шропшире в 1975 году. Похититель был уже хорошо известен полиции под кличкой «Черная пантера», потому что всегда надевал черную балаклаву во время нападения на почтовое отделение. Примечание. Балаклава или лыжная маска, вязаный головной убор типа шлема, закрывающий голову, лоб и лицо, оставляя небольшую прорезь для глаз и рта, или овал лица. Конец примечания. В общей сложности Нельсон совершил более 400 ограблений и принял участие в 3 перестрелках со смертельным исходом. Похитив девочку, он поместил ее в дренажном колодце в Стаффордширском парке. Тогда тоже был введен режим молчания, но расследование было завалено с самого начала, и 2 попытки договориться с Нельсоном за сумму в 50 000 фунтов провалились. В конце концов, тело Лесли нашли привязанным к стенке дренажного колодца проволочной петли с головой, закрытой капюшоном. Никто никогда так и не смог доказать, упала ли она в колодец сама или же ей помог Нельсон. В момент, когда ее нашли, она весила всего 98 фунтов, и в ее желудке и организме не было обнаружено никаких следов пищи. Старший суперинтендант, который возглавлял расследование, был разжалован в патрульного офицера с правом ношения формы. И Ким понимала, что если так обошлись со старшим суперинтендантом, то ее потолок — это охрана свалки металлолома в ночные часы. При принятии решения о введении режима молчания оценивался баланс между возможным выигрышем из-за вовлечения в поиски общественности и вредом, связанным с необходимостью отрабатывать массу ложных показаний. Интерес со стороны прессы будет зашкаливать, особенно из-за лакомого факта о похищении сразу 2 девочек, и сотни репортеров займутся созданием своей собственной истории, станут добиваться интервью с родителями девочек и копаться в прошлом обеих семей. Их прошлая жизнь будет представлена миру без всякой ретуши для того, чтобы мир сам смог оценить и при необходимости осудить ее. Ким понимала, что для Карен это будет совершенно неприемлемая ситуация, не говоря уже о других. В общем, вмешательство прессы не могло помочь в проведении расследования, так как не существовало области поисков, в которых пресса могла бы сыграть роль реального эффективного помощника. «Сколько еще?» — спросила Ким, начиная терять терпение. Время, бесцельно проведенное в машине, не помогало раскрытию преступления. «Меньше 2 миль», — ответил Брайант, взглянув на навигатор. Они уже давно покинули территорию индустриальных районов города и теперь ехали по самому краю зеленого пояса, застроенного рядами частных домов с садами, смотрящими в сторону бескрайних полей. Время от времени их ряды прерывались отдельно стоящим зданием магазина или паба, что таким она проезжала по одному из своих самых страшных ночных кошмаров. По обеим обочинам дороги росла высокая трава, и прием мобильных телефонов был неустойчив. Где-то глубоко в желудке Ким возникло беспокойство. Она всегда нервничала, находясь так далеко от цивилизации. Она прекрасно чувствовала себя посреди районов муниципальной застройки и заброшенных сталелитейных заводов, с удовольствием вдыхала загрязненный воздух, которым дышали еще тысячи людей, боровшихся за свое место под солнцем. Она привыкла работать под звуки ревущих двигателей и автомобильных сигналов, а не под песни диких птиц. Ей больше нравились тени от высоких домов, а не от деревьев. Если верить навигатору, то место, которое они искали, находилось с правой стороны от дороги. «Он что, издевается над нами?» — спросил Ким. Почтовый индекс обычно присваивался группе из 12 землевладений. В этой местности это могло означать территорию в несколько квадратных миль. «Мы ищем владение номер 4 по Лексфорд Лейн», — пояснил Брайант. «Как раз в этот момент они проехали мимо ворот с цифрой 5 на них». «Я не знаю, откуда ведется отчет домов, так что поедем прямо». Через четверть мили они наткнулись на номер 6. Брайан двинулся чуть дальше и задним ходом подал машину на тротуар. Он не торопился завершить маневр. Они проехали уже несколько миль, не встретив ни одной машины. Сержант вновь миновал номер 5 и снизил скорость до 10 миль в час. Вдоль дороги шла живая изгородь высотой в 6 футов. Наконец они вернулись к землевладению, к которому вели двойные ворота, на них гордо красовалась цифра 3. «Что ж, теперь я знаю, как можно вывести человека из себя меньше, чем за 10 минут», — заметила Ким, когда Брайан стал вновь разворачиваться. На этот раз они буквально ползли по дороге. Стоун внимательно осматривала каждый дюйм живой ограды. Она понимала, что они ищут семью, которая вовсе не хочет, чтобы ее нашли. Она уже поменяла дом и фамилию с Биллингхэмов на Труманов. «Здесь», — наконец произнесла Стоун. Ворота высотой по пояс и не шире 3 футов разделяли 2 резко обрывающихся края живой изгороди. Ни почтового ящика, ни номера землевладения. Частично заехав на тротуар, Брайан припарковался. Впечатляющая изгородь из бирючины продолжала окружать их и после того, как они прошли через ворота. Примечание: бирючина — вечно зеленый кустарник семейства маслиновых. Конец примечания. Ким чувствовала себя как в лабиринте. Пройдя 10 футов, они наткнулись на кованые железные ворота, закрепленные между 2 стенами. Вершина каждой стены заканчивалась цветной мозаикой из осколков разбитого стекла. Любой, кто попытается перелезть через стену, при столкновении с угловой шлифовальной машиной будет в большей безопасности. Сами кованые ворота оканчивались пиками высотой в 1 фут, изящно выполненными в том же стиле, что и сами ворота, но все-таки пиками. «Гостеприимные ребята», — заметил Брайан, нажимая на кнопку интеркома, прикрепленного с правой стороны ворот. «Миссис Труман», — уточнил он, когда голос, искаженный статическим электричеством, отозвался на их вызов. «А вы кто?» — произнес голос, не подтверждая, но и не опровергая его предположения. «Я детектив-сержант Брайант, а рядом со мной стоит детектив-инспектор Стоун. Поднесите ваши личные знаки к камере». Вытаскивая свой знак, Брайант осмотрелся в поисках камеры. «Где, черт возьми, эта штука?» — прорычал он. «На интеркоме рядом с кнопкой», — произнес зловещий голос. «Боже, какая крохотная», — сказал Брайант, присмотревшись. Ким проследила за его взглядом. Миниатюрная камера внешнего наблюдения походила скорее на головку винта. «Теперь второй», — скомандовал голос. Ким протянула свой знак, и Брайан поднес его к объективу. «Все в порядке. Так что вам от меня нужно?» «Мы хотели бы войти и поговорить с вами», — коротко пояснил сержант. Как и Ким, он уже начал терять терпение от этой игры в прятки. Я хочу знать, о чем вы собираетесь говорить, инспектор. Это касается вашей дочери, миссис Трумэн, ответила Ким, наклоняясь к интеркому. Прошу вас, откройте, чтобы мы могли спокойно поговорить. В центре ворот раздался хорошо слышный щелчок. Брайан потянул за ручку, но она не повернулась. Командир, я уже начинаю терять. В верхней и нижней части ворот раздались еще два похожих щелчка. Тройной электронный запор? Удивился Брайан. Да что у нее там, лорд Лукан с алмазом Хоупа во лбу и верхом на Шергаре? Примечание. Ричард Джон Бингем, седьмой граф Лукан, родился в 1934 году. Английский аристократ, бесследно исчезнувший в 1974 году, после того, как в его доме было обнаружено тело убитой няни его детей. В 1975 году был признан юридически мертвым. Алмаз Хоупа, редчайший голубой алмаз, весом 45,52 карата, хранится в экспозиции Смитсонского института в Вашингтоне. Шергар — легендарный скаковой конь, выигравший английское дерби 1981 года с отрывом в 10 корпусов. В 1983 году был похищен, как считается, боевиками Ирландской республиканской армии. Конец примечания. «Нет, Брайант, там всего лишь ее дочь», — вздохнула Ким, плотно прикрывая за собой створку ворот. Три замка со щелчками встали на свое место. Землевладение занимало площадь около 2 акров, тропинка, ведущая от ворот, делила лужайку на 2 симметричные половины. На левой, перед окном кухни, находились качели на одного ребенка. Участок был окружен каменной стеной. Когда они подходили к дому, миниатюрная брюнетка в джинсах и мужской футболке раскрыла перед ними тяжелую дубовую дверь. Ее футболка была заляпана зеленой краской. «Миссис Трумэн», — произнес Брайант, протягивая руку. Она пожала ее, но не улыбнулась. Сделав шаг назад, женщина позволила им войти и внимательно осмотрела окрестности, прежде чем закрыть за ними дверь. Ким насчитала в холле 5 выходящих в него дверей и лестницу, ведущую на 2-й этаж. Но женщина не предложила им пройти дальше. «Вы сказали, что речь идет о моей дочери?» «Миссис Трумэн, мы должны поговорить с вами о похищении Эмили». Ким сделала шаг вперед. «Вы их поймали?» Женщина сжала руки. Стоун отрицательно покачала головой, и хозяйка поникла. «Тогда в чем дело?» Ее руки были крепко стиснуты. «Мы возобновили расследование, миссис Трумэн, и хотели бы, чтобы вы нам помогли». Ким ни в коем случае не могла дать ей повод догадаться, что произошло 2-е похищение. В Джулии Трумэн чувствовалась напряженность, которая вполне могла разнести ее на сотни мелких осколков. Мать Эмили указала на одну из дверей. Их шаги эхом прозвучали в холле, в доме стояла абсолютная тишина. Не было слышно ни звуков работающего телевизора, ни радио, ни разговоров. Тишина была тяжелой и давящей. Дверь, в которую они вошли, вела в небольшую гостиную. Мягкие диваны были обращены в сторону камина с открытым огнем. Панорамное окно выходило на заднюю часть участка. Засыпанная щебнем дорога упиралась в деревянные ворота высотой с каменную стену. Ким догадалась, что за воротами дорога переходит в сельскую грунтовку, которая выходит на шоссе несколькими милями дальше. Миссис Трумэн уселась на самый край кресла, полицейские устроились на диване. «Вчера мы беседовали с миссис Коттон, она...» «Как она?» — быстро спросила женщина. «Насколько я понимаю, вы больше с ней не общаетесь?» «А как вы это себе представляете?» — спросила хозяйка дома. «Я сохранила дочь, а она свою потеряла. Как я теперь могу на нее смотреть? Мы с ней были как сестры, я очень по ней скучаю, и по ней, и по Сьюзи». Говоря это, женщина, не отрываясь, смотрела на стену перед собой. Взгляд Ким остановился на увеличенной фотографии, на которой их было 6, сидящих за столом с громадной паэльей в центре. Примечание. Традиционное блюдо испанской кухни — рис с морепродуктами. Конец примечания. Лица всех 6 покраснели на солнце. «Это наши последние совместные каникулы», — негромко пояснила миссис Трумэн. «Сьюзи была очень красивым ребенком. Я была ее крестной. Мы дружили с Дженнифер со школы, но те несколько дней...» Ким уже собиралась спросить ее о выкупе, но женщина взглядом остановила ее. «Инспектор, вы себя хорошо знаете?» «То есть я хочу сказать, знаете ли вы себя как человека?» «Хотелось бы так думать». «Я тоже так думала. Пока не пришло одно текстовое сообщение, которое заставило меня все подвергнуть анализу. То, что сделали эти люди, не может быть прощено. Мы все превратились в монстров из наших самых жутких ночных кошмаров. Отчаяние и страх способны сделать человеком страшные вещи. Ким хотела было задать один важный для себя вопрос, но поняла, что они в любом случае двигаются в нужном направлении. Наша дружба оказалась ничем по сравнению с жизнями наших детей. Моя лучшая подруга неожиданно превратилась в моего врага. Мы сплелись в этой сюрреалистической схватке, в которой победить могла только одна из нас. — Вы заплатили выкуп? — негромко спросила Ким. Женщина посмотрела на нее открытым взглядом. В нем светился ужас тех дней, ужас и стыд. — Нет, не заплатили. Хотя были уже готовы, — честно призналась она. Ким с Брайантом переглянулись. Тогда почему Эмили освободили, а Сьюзи нет? — Мы не знаем. Пожала плечами миссис Трумэн. Этот вопрос мы задавали себе миллион раз. Ким было интересно, кто же, черт возьми, принял это решение и почему? Дверь в комнату осторожно приоткрылась, и в проем просунулась голова. Лицо немного старше и значительно бледнее, чем ее изображение на стене, но Ким сразу же узнала Эмили. Увидев незнакомых людей, девочка приоткрыла рот. Когда она взглянула на мать, в ее глазах появилось беспокойство. — Все в порядке, Эмили, — сказала миссис Трумэн, вставая. — Ты уже закончила историю? Девочка кивнула и вновь перевела глаза на Ким. И хотя миссис Трумэн постаралась встать на ее пути, девочка протиснулась мимо нее и вошла в помещение. — Эмили, тебе не о чем беспокоиться. Возвращайся наверх и приступай к... — Вы нашли Сьюзи? — спросила девочка с надеждой в голосе. Ким сглотнула и отрицательно покачала головой. Глаза девочки наполнились слезами, но она мужественно постаралась держать их. С момента их ужасных испытаний прошло уже 13 месяцев, но было видно, что она так и не забыла о своей лучшей подруге. «Эмили, прошу тебя, иди наверх. Через минуту я приду и проверю твою работу». Девочка заколебалась, но рука матери на ее предплечье заставила Эмили сделать то, о чем ее просили. «Она не ходит в школу?» — поинтересовался Брайант. Миссис Трумэн закрыла за дочерью дверь и в отчаянии покачала головой. «Это просто невозможно. Мы никогда об этом не говорим, ни с ней, ни с другими. Лучше всего, чтобы она все забыла». Да, но работало это не слишком хорошо. Каждая минута, проведенная в этой крепости, без всякой связи с внешним миром, напоминал девочке о том, почему она здесь находится. «С ней занимаются психологи?» «Нет», — покачала головой миссис Трумэн. «Мы решили, что об этом надо просто забыть. У детей эластичная психика, и они быстро восстанавливаются. Мы не хотим, чтобы какой-нибудь психотерапевт внушил ей чувство вины, рассказывая о том, что она должна ощущать. Это никому не принесет добра». Ким лениво подумала, чье же чувство вины женщина так хочет похоронить. «Поэтому прошу прощения, но я не могу позволить вам приближаться к дочери. Вы вызовете у нее ненужные воспоминания». Потому что увидела Ким, эти воспоминания никогда не исчезали, оставаясь с ними со всеми. Миссис Трумэн не отходила от двери, а теперь прошу прощения, но мне пора. Ким встала, но тут ей в голову пришла неожиданная мысль. «Они сообщили вам адрес, по которому надо оставить деньги? Если семья была готова заплатить, то они должны были знать, как это сделать». Миссис Трумэн заколебалась. «Прошу вас, поймите, нам просто необходима сейчас ваша помощь». «А вы поймите меня, я же знаю, что они все еще на свободе». «Это я понимаю, но за Эмили они больше не возвратятся». «Я вас слышу, но не верю вам. Вы не можете дать мне гарантию, которая меня удовлетворит». Ким тяжело вздохнула. «Но я скажу вам, если вы обещаете мне, что с этого момента нас оставят в покое». Стоун видела, что ей не удастся встретиться с Эмили наедине, поэтому решила удовлетвориться тем, что ей предлагали. Она кивнула в знак согласия. «Мы должны были оставить деньги в среду в 12 часов дня в мусорном ящике на Орсли-Хай-стрит». Женщина вдруг нахмурилась. «Но ведь вам это должно быть известно. У вас же есть мой старый телефон». Черт, Ким слишком поздно поняла, что допустила ошибку. Если, как она сказала, они вернулись к старому преступлению, то инспектор должна была проверить вещественные доказательства, которые все еще хранились в полиции, так как дело не было закрыто. «Просто хотела проверить, что это было последнее, что вы получили от мерзавцев», — быстро пояснила Ким. Миссис Трумэн кивнула в знак согласия. Как только они покинут этот дом, она велит Доусону заняться телефоном. Ким достала свою карточку и положила ее на стол в холле. «Если вспомните о чем-то, что сможет нам помочь, позвоните». Ее так и подмывало сказать о том, что Дженни Коттон мечтает достойно похоронить свою дочь, но Стоун промолчала. Брайант направился к машине, но Ким на мгновение задержалась. «Послушайте, я понимаю, что вы хотите защитить вашу дочь, но вы перегибаете палку. Она здесь просто задыхается. Ей надо общаться с другими людьми, ей надо бегать, играть и смеяться с детьми ее возраста. У нее должны появиться положительные воспоминания, прежде чем она забудет об отрицательных». На лице женщины появилось упрямое выражение: «Спасибо вам, но, думаю, я сама в состоянии решить, что лучше для моей дочери». «Нет», — покачала головой Ким, — «то, что вы делаете, лучше для вас самой. А она превратится в нервного, взвинченного ребенка, который будет бояться всех на свете. Инспектор, я пытаюсь спасти свою дочь от смерти». Стоун осмотрела этот лишенный радости дом. «Понятно, но жизнью это тоже не назовешь, не так ли?» Тяжелая дубовая дверь стала закрываться перед ней, но Ким успела заметить тень, которая появилась на верхней площадке лестницы. Глава 64. Эмили осторожно прикрыла дверь своей спальни и опустилась на кровать. Ей надо было открыть учебник по географии, но она не могла даже подумать об этом. Хотя она и учится дома, но ее мама повернута на расписание уроков. Эмили садилась за стол в 9 утра, и у нее было по 4 урока в день. Больше всего она скучала по школьному шуму, разговорам, крикам и беготне. Здесь же, в этом их новом доме, стояла полная тишина. Стена и зеленая изгородь глушили звуки транспорта, доносившиеся с дороги. Звуков из соседних домов она никогда не слышала. Дома находились в минутах в 10 ходьбы от их собственного. Эмили даже не знала, есть ли у соседей дети ее возраста. Сам дом тоже был тих, как могила. По рабочим дням ее мама передвигалась по нему, убираясь и приводя все в порядок, но эти ее действия не сопровождали ни звуки радио, ни телевизора, как будто ее мама постоянно прислушивалась к звукам дома, пытаясь не пропустить что-то необычное. Дом оживал только с оглушающим визгом шин по щебенке. Когда папа возвращался с работы, мама расслаблялась, и на несколько вечерних часов они превращались в подобие нормальной семьи. Эмили скучала по многим вещам из своей прошлой жизни, но больше всего ей не хватало ее подружки. Она пошарила рукой под кроватью и вытащила оттуда заполненный наполовину альбом для фотографий. На первой странице было изображение Эмили и Сьюзан, улыбающихся под заголовком «Наше путешествие». Альбом был заполнен их фотографиями во время поездок на картах, ярмарочных каруселях и на море. Примечание: карт — простейший гоночный автомобиль без кузова. Конец примечания. Последние фото были сделаны на концерте Джастина Бибера. Примечание. Джастин Бибер родился в 1991 году, канадский поп-певец, чье творчество ориентировано на аудиторию тинейджеров. Конец примечания. Эмили посмотрела на оставшиеся пустые страницы, все еще не веря, что они никогда не заполнятся, и что у нее остались только воспоминания. Она внимательно рассмотрела последние фото. Сьюзан так гордилась своей футболкой-биберкой. Всю дорогу, пока ехали домой со стадиона НЭК в Бирмингеме, они смеялись, бесились и спорили, кто же из них выйдет замуж за идола. В конце концов, они решили, что будут пользоваться им по очереди, чем изрядно повеселили своих матерей, сидевших на переднем сиденье машины, а уже через 3 дня их похитили. Эмили посмотрела в глаза своей подружки, полные света и озорства. Они так отличались от глаз, которые она видела, когда их окончательно разлучили. Черты Сьюзи стали расплываться у нее перед глазами, и Эмили пальцем дотронулась до лица подруги, которая продолжала жить в ее воспоминаниях. Она помнила выпавшие им испытания так же хорошо, как если бы те произошли на прошлой неделе. Днем Эмили испытывала вину за то, что осталось жить, в то время как Сьюзи умерла, а по ночам в ее сны возвращался страх, особенно тот, который она испытала в последний день. Она помнила руки мужчины, сжимавшие ее живот, когда он отрывал ее от подруги. Она помнила ощущение его торчащих ребер на своем затылке, когда он волок ее через комнату. Она помнила свои ощущения, когда пыталась схватить Сьюзи за ее холодную руку. Тогда она еще подумала, что если они будут крепко держаться друг за друга, то их ничто не сможет разлучить. Но Эмили ошиблась. Удар в висок заставил Сьюзи упасть на пол, и Эмили не смогла ее удержать. А уже через мгновение она почувствовала, как ее обхватили за пояс и приподняли. Она закричала Сьюзи, чтобы та поднималась, но подруга осталась лежать там, где лежала. И больше Эмили ее никогда не видела. Это воспоминание было для нее как удар в живот, и из глаз у нее потекли слезы. Она стерла слезинку с лица подруги на фото и прижала альбом к животу, в то время как рыдания разрывали ей душу. «Сьюзи, прости меня! Прости, прости!» Глава 65. «Что нас так мучает, командир?» — спросил Брайант, когда они отъехали от дома Труманов. «Отвали!» — отозвалась Ким, разозленная тем, что он так хорошо ее знает. «Ты выглядишь, как ребенок в рождественское утро, который нашел под елкой носок полный угля». Примечание. По традиции в Великобритании рождественские подарки детям кладут в носок. Конец примечания. «Хотя, возможно, это не был...» Брайан замолчал, ожидая ее реакции. «Здесь весь вопрос в логике», — пояснила Ким. «Есть вещи, которые я легко забываю, потому что мне понятна их логика. Но иногда этого не происходит. Например?» — спросил сержант. «Может быть, мне надо было ее выслушать», — сказала Ким, глядя в окно. «Хорошее начало. А поточнее нельзя?» «Я говорю про Элоизу». Брайант выключил мотор. «Ты со мной шутки шутишь? Собираешься изменить жизненный принцип ради психической? Медиума, ясновидящей, или как там еще ее называют?» Ким понимала, насколько странно все это звучит, но информация, которую добыла Стэйси, не отвечала ее ожиданиям. Она предполагала узнать что-то о своекорыстной шарлатанке-манипуляторше, которая зарабатывает на слабостях окружающих или которая написала хотя бы пару книг. Она сказала мне, что он еще не закончил с прошлым. А прошлой ночью Дженни Коттон получила предложение продолжить игру. «Просто совпадение». Голос у Брайанта был решительный. «А еще что она сказала?» «Она назвала номер 278». Повторила его несколько раз и велела мне его запомнить. «Что-то еще?» Ким покачала головой. Поделиться замечанием о Мике она была не готова. Стоун хорошо помнила слова Элоизы, когда Хелен тащила женщину прочь. «Она еще сказала что-то о ком-то близком. Мне кажется, что ты уделяешь этому слишком много внимания. Она наверняка мошенница, так что нам можно ждать от нее какой-нибудь гадости. А ей-то все это зачем?» Но участие в раскрытии громкого преступления значительно увеличит количество продаваемых билетов. А может быть, ее даже покажут в «Этим утром», кто знает. Примечание. «Этим утром» — ежедневная программа на британском телевидении, которая выходит между 10:30 и 12:30 утра. Конец примечания. В этом-то вся проблема. Почему она не обратилась в газеты или на радио, пытаясь заработать на этом? Почему вообще не использует никаких схем для заработка? Пока я этого не пойму, я не смогу об этом забыть. Брайант посмотрел в сторону. «Такой подход нам ничего не даст», — вздохнул он. «Уж не думаешь ли ты, что она может серьезно помочь нам в поисках Чарли и Эми? А если она что-то и расскажет? Ну, скажи мне, положа руку на сердце, ты ей поверишь? Не говоря уже о том, чтобы начать действовать». Ким насчитала в его монологе 3 вопроса, и на всех на них у нее был только один ответ — «нет». И все-таки Элоиза сказала, что прошлая игра еще не закончена. И она что-то знала про Микки. Черт побери, о нем никто ничего не мог знать. Глава 66. Доусон сверился с адресом, написанным на бумажке. Точно, дом 42 по Роузмери Гарденс. Он сейчас смотрит прямо на этот адрес. Дом располагался в тупике, который отходил от Амблкот Роуд в Брирли-Хиллз. Разница между этим домом и тем, что он посетил в Холлитри, была огромна. Практически преодолев расстояние в милю, Доусон оказался на другой планете. «Интересно, Шона что, решила немного развлечься за мой счет?» — размышлял Доусон. Девочки, которые жили на Роузмери Гарденс, никогда добровольно не пересекали границы района Холлитри, а если это и происходило, то там их надо было держать запертыми в помещении и под охраной. После общения с семьей Дивейна для Доусона было логично появиться здесь. Он надеялся получить тут информацию о том, кто мог рассказать Лирону, что Дивейн все еще жив. Кто-то ведь шепнул об этом главарю банды. А босс поручила Доусону узнать, кто это был. Раньше Кевин уже проводил самостоятельное расследование, но этот случай не походил на вооруженное ограбление бензозаправки, нанесение тяжких телесных повреждений или домашнее насилие. Это преступление здорово задело его босса. Кевин даже слышал, что она прижала из-за него Трейси Фрост в одном из спортивных залов. Он не знал, было ли это правдой, сама она ему об этом не рассказывала. Но сильно он не удивился бы. В этом пареньке было что-то, что глубоко затронуло его босса. Хотя Доусон и не представлял себе, что именно это могло быть. Но когда они вместе с боссом стояли возле постели Дивейна, наблюдая за тем, как тот дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, Кевин заметил, как босс легко коснулась кончиками пальцев руки подростка, неподвижно лежащей на хрустящей белоснежной простыне, которой была застелена кровать. Она бы сама закончила это расследование, если бы ей не пришлось переключиться на спасение Чарли и Эми, а это дело она передала ему, и он не может ее подвести и не подведет. Доусон подошел к подозрительному крыльцу, украшенному коллекцией зеленых растений с мясистыми листьями в жардиньерках. Примечание. Подставка, этажерка для комнатных растений. Конец примечания. Раздался мелодичный звук звонка. Дверь раскрылась. За ней оказалась девушка лет 18-19. Ноги ее были затянуты в леггинсы с узорами Fair Isle, поверх которых была надета короткая черная юбка. Примечание. Fair Isle — остров в Шотландии, наиболее удаленный от Великобритании. Известен традиционными геометрическими узорами, которые изначально применялись в вязании. Конец примечания. Футболка розового цвета спадала с ее левого плеча. Кевин почувствовал аромат Reckless производства Рожедава. Он немедленно узнал его, так как сам покупал эти духи своей невесте на день рождения. Она еще пошутила, что дорогие подарки он дарит ей только в тех случаях, когда в чем-то накосячит. А эти духи были реально дорогими. Слишком дорогими для такой молодой девушки, пришло ему в голову. «Лорен Кейн?» — спросил Доусон, показывая свой знак. Не отрывая глаз от его лица, чтобы взглянуть на знак, девушка сделала шаг в сторону и осталась стоять в дверях. «Заходите», — улыбнулась она, наклонив голову на бок. Доусон вошел, стараясь не задеть ее, и остановился прямо в холле. Девушка закрыла за ним дверь. Почему-то у него появилось непреодолимое желание распахнуть ее настежь. «Проходите», — девушка показала рукой направо, демонстрируя безукоризненные манеры. Кевин вошел в гостиную, которая тянулась на всю длину дома. Просторный сад на переднем плане предвосхищал вид на русло реки Лай и холм Кленхиллз за ней. «Садитесь, офицер», — сказала хозяйка, кивая. Пока он усаживался, она откровенно осмотрела его с ног до головы. В свою очередь Доусон осмотрел девушку. Широкий нос не позволял назвать ее хорошенькой, но Лорен относилась к тому типу женщин, которые максимально использовали то, что было дано им Богом. Ее волосы были высветлены до приятного светлого оттенка, а макияж был безукоризненным. Ее секс-аппил Кевин почувствовал еще до того, как ощутил запах ее духов. Несмотря на то, что в комнате было много стульев, Лорен села на диване рядом с ним. Ее колено касалось его бедра, Доусону пришлось подобрать ноги. «Я должен поговорить с вами о Дивейне». Брови девушки на мгновение сошлись, продемонстрировав ее недоумение. «Дивейн Райт», — Доусон почувствовал раздражение. «Ваш бывший молодой человек, тот, который умер на прошлой неделе». Если она и услышала раздражение в его голосе, то решила не обращать на него внимания. Ее рука сжала его бицепс, как будто полицейский был для нее непонятной игрушкой. «Хорошие мускулы», — сказала Лорен, склоняя голову на бок. «Спасибо», — сказал Кевин, убирая руку и отодвигаясь как можно дальше влево. «Расскажите мне, что вы помните о том дне, когда умер Дивейн?» Он умышленно задал ей открытый вопрос, чтобы проверить, признается ли девушка в том, что получила письменное сообщение от Шоны. Лорен откинулась на софе и положила ногу на ногу. Ее коленка коснулась его голени. Доусон встал и подошел к камину. Девушка явно не хотела понимать его намеков. «Я не очень хорошо помню тот день. А простите меня, вы женаты?» «Вас это не касается», — коротко ответил Доусон. «Ему надо быстрее задать свои вопросы и оставить эту девицу в покое». «Как вы узнали о том, что на него напали?» — настойчиво спросил он. «Я правда не помню». Девушка пожала плечами. По ее глазам Доусон понял, что она и не пытается вспомнить. «Лорен, я хочу, чтобы вы...» «Знаете, а у меня нет молодого человека», — сказала она, вставая. «Вы знаете, что он был членом банды?» — спросил Кевин, не обращая внимания на призывные нотки в ее голосе. Она закатила глаза и сделала шаг в его сторону. «А то, конечно!» Доусон отступил на шаг. «Именно это вас в нем и привлекало?» — не смущаясь, спросил он. «Я правда...» — Лорен пожала плечами. «Не помните», — закончил за нее Кевин. Выражение ее лица не изменилось, она жеманно посмотрела на него и откинула голову, как будто они играли в поцелуйчики на детской площадке. «Вам говорили, что он погиб от удара ножом?» «Думаю, что да», — девушка кивнула. «Точно, мне говорили, что он умер». «Слава тебе, Господи, хоть что-то она помнила. А СМС-ку от Шона вы получали?» «Да, что-то от нее мне приходило. Кажется, через час или два». Она сделала еще один шаг вперед и встряхнула волосами. «Предков не будет дома еще несколько часов». Еще недавно Доусон сам был тинейджером, полным бушующих гормонов, но он не помнил, чтобы в его время девушки так себя вели. Раньше ему бы это понравилось, но сейчас вызывало отвращение. Эта игривая, повернутая на сексе девица была для него только свидетельницей. Человеком, который мог пролить свет на преступление, которое он пытается раскрыть. «Лорен, у меня есть невеста и ребенок. А от вас мне нужны только ответы на мои вопросы. Меня это не колышет», — еще одно пожатие плечами. Доусон слишком поздно понял, что позволил беседе уйти в сторону от смерти Дивейна. В глазах девушки была решимость, которая лишала его присутствия духа. В текстовом сообщении от Шона говорилось, что Дивейн все еще жив. «Кажется, опять это пожатие плечами. Я принимаю противозачаточные», — выдала Лорен, наклоняясь в его сторону. Это было уже чересчур. В голове у него забили колокола, предупреждая о возможных негативных последствиях этого контакта для его карьеры. Доусон обошел девушку и направился к входной двери. Лорен шла за ним след в след. «А я могу пожаловаться родителям, что ты со мной сделал?» — прошипела она. Было ясно, что Лорен наконец поняла, что у нее ничего не выйдет. Теперь ее поведение напоминало поведение только научившегося ходить несмышленыша, которого лишили сладостей. От Доусона не ускользнула вся сомнительность ситуации. Он находился в доме практически с ребенком, который чуть не насильно пытается уложить его в койку, при этом сам он действует исключительно по правилам. В возрасте 19 лет присутствие родителей на допросе было не обязательно, а он беседует с ней только как со свидетельницей, ради собственной безопасности. Дождавшись момента, когда он был уже на крыльце, Кевин повернулся и задал свой самый важный вопрос. «Скажите, Лорен, а вы кому-нибудь говорили о том, что Дивейн еще жив?» На ее губах появилась застенчивая улыбка, и он услышал ее ответ еще до того, как она его произнесла. «Она, черт побери, не помнит». Глава 67. Карен спустила воду в раковине и протянула руку за чистящим средством. Ее любимая кухня всегда отвечала лабораторным стандартам чистоты. А сейчас Карен подумала, что в ней можно проводить операцию на открытом сердце, без всякого риска подхватить какую-то инфекцию. Дом погрузился в рутину, которая повторялась изо дня в день. Охранник, которому нечем было заняться, сидел возле входной двери. Хелен бродила по дому, готовая прийти на помощь любому по малейшему мановению его руки. Временами присутствие Хелен нервировало Карен, то есть ее нервировала не сама женщина, а ее постоянные попытки облегчить им жизнь. Хозяйка дома вовсе не хотела, чтобы ее лишили возможности делать то, что отвлекало ее внимание от главного. Она готова была мыть тарелки, кружки и стаканы, она готова была на все, что могло отвлечь ее хотя бы на мгновение. Такие действия приносили ей истинное облегчение. Она знала, что Стивен и в какой-то степени Элизабет считают режим молчания для прессы неправильным решением. Пока ей удавалось убедить их довериться Ким, но она не знала, насколько ее еще хватит. Стивена было сложно убедить в чем-либо. И тем не менее Карен чувствовала, что они поступают правильно, доверяя опыту Ким. Их пути уже пересекались в детстве. И тогда угрюмая темноволосая девочка была для всех воспитанников детского дома тайной за семью печатями. Ей не нужны были друзья. Более того, она активно избегала возникновения каких-либо близких душевных связей. Как и в тюрьме, в детском доме никто не любит говорить о причинах, по которым он здесь оказался. И только много позже Карен узнала о трагедии Ким. И то, что юная Ким могла жить под всем этим грузом, было просто невероятно. Но у Карен была еще одна причина верить этой прямодушной женщине, о которой Ким даже не подозревала. 12 лет назад Карен жила в сквоте на окраине Вулверхэмптона. Примечание. Сквот – дом или квартира, незаконно занятые группой бездомных людей. Конец примечания. У нее вот уже 2 года не было работы, и она потеряла свою квартиру. В этот полуразвалившийся штаб однажды явились 12 полицейских и 3 социальных работника, чтобы забрать 7 несовершеннолетних, которые жили с ними. Карен тогда мгновенно узнала Ким и прикрыла свое лицо рукой. Одна из женщин, Линда, заперлась в комнате и отказывалась открыть дверь, угрожая выбросить в окно своего 2-летнего сына, если кто-то попытается войти к ней. Все люди, за исключением Ким, покинули здание, а та продолжала разговаривать с Линдой. Она пообещала, что никто пальцем не тронет ее сына, и их не разлучат до тех пор, пока врачи не проверят здоровье малыша. Постепенно, когда здание очистилось, полицейские собрались возле последней закрытой двери. Карен слышала, как они уговаривали Ким дать им возможность взломать дверь, но та отказывалась отойти в сторону. Прошли еще 40 минут переговоров, прежде чем Линда открыла дверь. 2 социальные работницы бросились в комнату, чтобы забрать ребенка, но Ким встала у них на пути. Я дала ей слово. Это все, что она тогда сказала. Карен все слышала, потому что сама случайно оказалась в той комнате, когда Линда закрыла дверь. Когда же она ее вновь открыла, то Карен постаралась незаметно испариться. Ей было противно думать о своей жизни на фоне успехов этой женщины. Ким была офицером чертовой полиции, а сама Карен — ничтожеством, живущим в сквоте. На следующее утро она явилась в центр занятости и не уходила оттуда до тех пор, пока ей не нашли работу. «Ой, прости, я не знала, что ты здесь». Хотя Карен и узнала голос, она все-таки повернулась и заметила, как Элизабет выходит из комнаты спиной вперед. «Мы что, теперь и в одной комнате находиться не можем?» — печально спросила Карен. Так мало времени прошло с того момента, как они, крепко обнявшись, стояли на этой кухне и успокаивали друг друга. Разделяли боль, которую могли понять только они двое. Просто... Элизабет не закончила фразы. Что просто? Что несколько дней назад они были ближе, чем родные сестры, а теперь сражались друг с другом за жизнь своих дочерей? Сюрреалистичность происходящего тяжело сказывалась на Карен. Они никогда больше не смогут вернуться к прошлым отношениям. То, что с ними сейчас происходит, это не те вещи, которые с удовольствием вспоминают за обеденным столом, приятным субботним вечером. Они стояли в противоположных концах помещения, но разделяла их не только барная стойка для завтраков. Карен хотела хоть что-то сказать, что сможет вернуть их к той ночи, когда она доверила своей лучшей подруге свой самый большой в жизни секрет, только Элизабет знала, что Роберт не родной отец Чарли. Впервые Карен внимательно посмотрела на свою подругу. «У тебя губа распухла», — заметила она, наклоняя голову, чтобы лучше видеть. Элизабет немного отвернулась. «Я поскользнулась в ванной комнате». «На чем?» — поинтересовалась Карен. Она даже не попыталась скрыть нотки недоверия в голосе. Слишком давно они знали друг друга. «Поскользнулась на...» «Ты уже и раньше поскальзывалась в ванной комнате, Элизабет. Я это хорошо помню». «Нет, это неправда». Подруга отступила на шаг. «И ты говорила, что не позволишь ему сделать это еще раз?» «Это просто так совпало. Я задела его, и Роберт еще ни разу не ударил меня. А для нас все это не менее тяжело, чем для вас». Карен не хотела, чтобы ее слова прозвучали именно так, и в ее сознании они звучали совсем по-другому. А когда она их произнесла, то получилось, что они соревнуются, кому сейчас труднее и тяжелее. Наконец их взгляды встретились, и Карен увидела слезы на глазах Элизабет, которая осторожно коснулась губы. В обычной ситуации она бросилась бы к подруге и стала ее успокаивать, но сейчас даже это выглядело в глазах Карен как предательство собственной дочери. Как она вообще может общаться с врагом? Осознание этого сжало ей сердце, что бы ни произошло в будущем. Они уже никогда не смогут смотреть друг на друга и притворяться, что не знают о самых тайных мыслях собеседника и о том, что каждый из них готова принести в жертву ради своего собственного ребенка. Чарли для Карен была всем. Она готова была предложить свою жизнь или жизнь любого другого человека в обмен на спасение ребенка, включая Эми. И она знала, что Элизабет чувствует то же самое, и никакая дружба не могла выдержать подобное испытание. Глядя друг на друга через кухонный стол, Обе женщины это знали. Карен отвернулась к раковине. Говорить больше было не о чем. Глава 68. Ким осмотрела Орсли Хай-стрит из конца в конец. Контейнер для мусора располагался на углу улицы. «Сколько сейчас времени?» — спросила она. 11:55. Стоун пошла вдоль тротуара. По левой стороне тянулись магазины, кафе, мясная лавка, ювелирный магазин и мини-маркет. На противоположной стороне стоял ряд новеньких жилых домов. Инспектор вернулась на середину проезжей части и продолжила изучать окрестности. Толпу, переходящую из магазина в магазин, она исключила сразу же. Что же еще могло привлечь похитителей в этой улице? «Брайан, а когда построили эти дома?» «Совсем недавно. В основном это все апартаменты-студии». Что-то в голове Ким стало проясняться. «Значит, 13 месяцев назад здесь был пустырь?» «Наверное». «А что ты высматриваешь, командир?» «Место, где можно оставить засаду, и не нахожу ничего подходящего. Потому что любой человек, который станет здесь околачиваться, будет заметен всем и каждому. Единственное подходящее место для наблюдения — это вон там. Но чего-то мне здесь явно не хватает». Она замолчала, увидев приближающуюся последнюю часть головоломки. «А, вот и то, что нужно». Брайан посмотрел налево. Большой двухэтажный автобус, не торопясь, проехал по улице и остановился прямо перед мусорным контейнером. Боже правый, никто ничего не увидел бы. Преступник мог прятаться прямо за углом. Он бы услышал, когда подъезжает автобус. «Несколько людей наверняка сойдут здесь, чтобы пройтись по магазинам», — кивнул Ким. «Так что мы говорим о почти целой минуте на то, чтобы открыть контейнер и вытащить из него сверток». «Незатейливо, но умно». Ким пробежала 20 футов до конца улицы. Она успела рассмотреть номер автобуса, прежде чем он повернул за угол. «Черт побери, командир, а это для чего?» — спросил Брайан, догоняя ее. «Хотела увидеть номер. Черт меня побери, но его номер — 278». Глава 69. «Боже, Симс! Неужели нужно было так сильно ее уродовать?» Уилл закончил читать газетную статью, в которой содержалось гораздо больше деталей, чем в телевизионном сюжете. Пожав плечами, Симс улыбнулся. «Я выполняю свою работу. И делаю это с удовольствием. А какое тебе до этого всего дело? Она мертва, не так ли?» Уилл покачал головой и отвернулся. Не было смысла объяснять этому барану, что он понапрасну рискует. Чем ужаснее место преступления, тем выше шанс, что Симс оставит на нем что-то, что позволит полиции его вычислить. Уилл благодарил Бога, что идиот не стал насиловать женщину. В случае с пареньком из центра досуга Симс пользовался только ногами, если верить газетным отчетам. А его кроссовки Теско были достаточно обычными для того, чтобы их нельзя было вычислить, и тем не менее все это было ни к чему. Уилл на стуле подъехал к столику, на котором лежали телефоны. Он включил телефон номер один и не удивился, когда увидел пропущенный вызов. На втором телефоне тоже оказался пропущенный звонок. На третьем он увидел голосовое и текстовые послания. Включив громкую связь, Уилл нажал на кнопку воспроизведения. Голос оказался приятным и спокойным. Говорит Мэтт Уорд, переговорщик. «Позвоните мне, и мы с вами все решим. Я могу помочь вам получить то, что вы хотите». Уилл стер послание. Он не собирался говорить ни с каким переговорщиком. Он уже озвучил свои условия, и теперь мяч был на их стороне. «Ты даже не хочешь рассматривать этот вариант, а?» — спросил Симс. «Какой вариант?» «Поменять план». «Договориться. Ведь ты не забыл, что у нас с тобой тоже есть договорчик?» Об этом-то Уилл не забыл. Он согласился на это, чтобы удержать Симза подальше от девочек, хотя бы пока. Он просто не мог позволить этому идиоту испортить товар, пока они не получили за него деньги. А вот потом посмотрим. Уилл пролистал память телефона до единственного интересовавшего его текста. Это было послание одного из родителей. Игра, наконец, началась. С улыбкой он открыл текст и прочитал его. Его глаза расширились от удивления, и он прочитал текст еще раз. Затем повернулся к Симзу, который с нетерпением ждал, что он скажет. Протянув ему телефон, Уилл сказал: «Что ж, я ожидал нечто подобное». Глава 70. «А это действительно нам поможет, командир?» — спросил сержант, останавливая машину. «Ни малейшего представления, Брайант», — честно призналась Ким. Она знала только, что что-то заставляло ее поговорить с женщиной. Они находились перед неприметным бунгало, расположенным на вершине склона в небольшом жилом районе. На примитивной подъездной дороге стоял 10-летний Ford Fiesta голубого цвета. «Если хочешь, подожди меня здесь», — сказала Ким, открывая дверь. Было около 2 часов дня, и женщина вполне могла отправиться по магазинам. Стоун не знала, с чего она начнет. Брайан был прав, когда говорил, что она, скорее всего, не поверит ни единому слову женщины. И тем не менее Ким к ней приехала. «При всем моем уважении, командир, но последний раз, когда я ждал тебя в машине, ты попыталась взломать двери центра досуга. Так что я лучше прогуляюсь вместе с тобой». Они вместе прошли мимо Фиесты и постучали в дверь. «Как думаешь, если я буду с ней мил, она сообщит мне выигрышные номера для субботнего розыгрыша?» «Замолчи», — резко ответила Ким. Она внимательно прислушивалась. Внутри не было слышно никакого шума. Стоун постучала еще раз и наклонилась, чтобы открыть крышку почтового ящика. Через щель она увидела, что за входной дверью начинался небольшой холл, в который выходили две простые белые двери. Ничего больше Ким рассмотреть не смогла. Она еще раз прислушалась к звукам внутри дома. Абсолютная тишина. Инспектор постучала еще раз сильнее и перешла влево от двери. Здесь она прижалась к окну, но ничего не смогла рассмотреть сквозь плотную тюлевую занавеску. «Постучи еще раз, Брайант», — велела Ким, отходя назад. Окно по другую сторону двери тоже оказалось непроницаемым. Стоун посмотрела на Брайанта, и они вместе перевели взгляд на машину. «Пойду обойду вокруг, а ты попробуй вон тот дом», — сказала Ким и кивнула на соседний участок. «Командир!» «И не спорь, Брайан!» — простонал инспектор. Участок вокруг дома оказался ничем не занят. Изгородь из поленьев, поднимавшаяся на фут от земли, обозначала границу между ним и левым участком. В заднюю дверь была вставлена панель из волнистого стекла. Сквозь нее Ким смогла рассмотреть какие-то силуэты, но не больше того. А вот окно было ничем не завешено и выходило на небольшую веселенькую кухню. Ким почувствовала, как ее охватывает разочарование. «Ну давай же, Элоиза, где, черт возьми, ты прячешься?» «Командир, соседи последний раз видели ее вчера, во второй половине дня. Она шла с двумя большими пакетами из Aldi». Примечание. Немецкая сеть магазинов-дискаунтеров. Конец примечания. «Загляни в это окно». Ким сделала шаг назад. Может быть, его рост позволит ему разглядеть еще что-то? Брайан заглянул и осмотрел интерьер. Он уже начал было отрицательно качать головой, но внезапно остановился, чуть сменив позу, прижался лицом к стеклу. «Подожди-ка, это похоже». «На что?» — спросила Ким. Он подозвал ее к себе. «Я сейчас подниму тебя. Прижмись лицом к стеклу и посмотри в дальний левый угол». Ким оглянулась вокруг в поисках чего-нибудь, на что она могла бы встать, но ничего не нашла. «Давай», — согласилась она. Брайант обхватил ее бедра и поднял таким образом, что ее голова оказалась на добрых 12 дюймов выше его собственной. Ким посмотрела, куда он велел ей, и увидела часть кресла-качалки. Над спинкой виднелось что-то серое. «Опускай», — велела Ким. Затем направилась прямо к двери и громко забарабанила в нее. «Следи, вдруг она пошевелится». Она опять застучала в стеклянную дверь. Брайан покачал головой. «Ладно. Тогда мы войдем сами», — сказала Стоун, оглядываясь в поисках чего-то тяжелого. «Подожди, командир», — сказал Брайан, доставая из кармана носовой платок. Он попробовал ручку входной двери, которая легко открылась. Сержант бросил взгляд на Ким. По его физиономии было видно, как он доволен собой. «Только без комментариев», — попросила Стоун, проходя мимо него. В 3 шага женщина пересекла крохотную кухню. Кресло-качалка располагалось возле круглого столика, на котором стояла кружка с чем-то холодным, и лежала книга «Гордость и предубеждение». Примечание. Роман Дж. Остин, вышедший в 1813 году. Конец примечания. Рядом с кружкой возвышалась ваза с разноцветными кристаллами. Ким обошла кресло и встала перед ним. Глаза женщины были закрыты, а рот слегка приоткрыт. Ее тело не выглядело слишком полным, хотя на ней был толстый кардиган. Ноги были прикрыты шалью. Ким легонько дотронулась до нее. «Элоиза», — позвала она. Тишина. Ким потрясла женщину сильнее и позвала громче, но ее голова просто склонилась на бок. «Она не спит, командир», — подал голос Брайан, стоявший у нее за спиной. «Проклятие!» — Ким отступила на шаг. «Выглядит все достаточно мирно», — заметил сержант, наклоняя голову. «Вполне возможно, удар во сне или что-то в этом роде». «Мне надо было ее выслушать», — Стоун покачала головой. «Кому бы это помешало?» Она отошла в сторону и глубоко вздохнула. «Всего пару дней назад эта женщина пыталась ей что-то сообщить, а она упрямо отказалась ее выслушать». «Надо вызвать скорую», — сказала инспектор Брайанту, поворачиваясь к телу. Сержант полез за телефоном. Ким смотрела на бедную старуху, лежавшую перед ней, которая умерла в полном одиночестве. Судя по полкам шкафов, можно было предположить, что книги были ее единственными компаньонами. Элоиза явно тяготела к классике. Ким заметила Толстого, несколько романов Джейн Остин и полное собрание сочинений Диккенса. Подоконник украшала фотографии двух собак, но в доме их присутствие никак не ощущалось. Кажется, она была совсем... Тут Ким замолчала, глядя на сцену перед собой. Что-то в ней было не так. Брайан закончил говорить по телефону, скорая уже выехала. «Подойди и встань здесь», — Стоун кивком указала ему место. Сержант повиновался. «Тебе ничего не кажется странным?» Брайант осмотрел всю фигуру от курчавой макушки до цветных шлепанцев, которые высовывались из-под шали. «На мой взгляд, все вполне пристойно и уютно», — он покачал головой. «Вот именно», — согласилась Ким, делая шаг вперед. Она осмотрела женщину сначала справа, а потом слева. «Ты посмотри на шаль, Брайант. Она закрывает ее руки». Сержант посмотрел на руки, скрытые материей. Он вопросительно взглянул на Ким, а потом вновь перевел глаза на руки старухи. «Не понимаю, что...» И тут замолчал, поняв, что имеет в виду Ким. «Черт! Ну да, теперь я вижу. Выглядит так, как будто ее укутали». Стоун тоже так показалось. Женщина была сначала накрыта шалью, концы которой были потом заправлены под ее бедра с обеих сторон. Конечно, она сама могла так заправить материю, а потом спрятать под нее руки, но это казалось маловероятным, принимая во внимание наличие кружки, из которой она пила, и книжки, которую читала. Ким подошла и встала так, что ее ноги были по обеим сторонам от ног Элоизы. После этого оперлась о подлокотнике кресла и наклонилась совсем близко к лицу умершей. «Черт возьми!» — произнесла она, заметив пятнышко на губе женщины. «Брайант, у нее на губе синяя нитка». Шаль была сине-красного цвета. Ким протянула руку и медленно потянула женщину за нижнюю губу. «Господи боже!» — воскликнула она, отскакивая назад. «Черт побери, командир!» Стоун быстро оправилась от шока. Мысли путались у нее в голове. Она опять вытянула руку, двумя пальцами дотронулась до мягких тканей шеи, и озадаченная повернулась к своему напарнику. «Брайан, пусть скорая поторопится. Наша жертва еще жива». Сержант заколебался было, но вновь взялся за телефон. «Элоиза, если вы меня слышите, все будет хорошо. Скорая на подходе, и мы вас не оставим». Никакой реакции. Ким осторожно положила руку на плечо женщины, пытаясь почувствовать биение ее сердца. «Они будут через 2 минуты», — доложил Брайант, отключая телефон и покачивая головой. Хотя сама она этого никогда не видела, Ким слышала, что жертвы удушения перед смертью могут впадать в кому. Тот, кто душил Элоизу, решил, что выполнил задачу, но эта женщина смогла уцепиться за тонкую ниточку жизни. «Так ты думаешь, что наша машина для убийства узнала про Элоизу и испугалась, что та может сболтнуть лишнее?» «Ничего подобного, Брайант. Объект номер 2 был занят убийством, а объект номер 1 должен был оставаться с Чарли Эми. Мне кажется, что это работа объекта номер 3». Прислушиваясь к звукам сирены, Ким вспомнила, что Элоиза кричала ей что-то о райских вратах, пыталась предупредить инспектора, что та опоздает. Вот только к ней или к девочкам этого Ким не знала. Глава 71. Они смотрели, как отъезжает автомобиль скорой помощи. У Ким было желание вскочить в машину и поехать за ней. После того, как отъехала скорая, появилась полицейская машина. Офицеры возьмут дом под охрану и позволят им уехать. Ким уже проинформировала Вуди, который обещал ей прислать небольшую команду судмедэкспертов. Она также рассказала ему, как продвигается расследование. Когда инспектор закончила, на другом конце провода повисла тяжелая тишина. Но недовольство Вуди бледнело на фоне ее собственного. На улице стояли две небольшие группы соседей, но никто из них не решался подойти ближе. «Ты только посмотри на них», — сказал Брайан. «Все они думают только о том, что, слава богу, это произошло не с ними. Элейза прибудет в больницу так же, как покинула свой дом, в гордом одиночестве». «Вуди сказал что-то полезное?» — поинтересовался Брайан, заводя двигатель. Ким отрицательно покачала головой. «Я не могу его за это винить», — сказала она. «Чарли и Эми действительно должны давно быть дома». «Черт побери, командир, расслабься. Никто не может сделать большего, стараясь вернуть девочек. Ты просто дышишь и живешь. Они ведь еще дети, Брайан, маленькие девочки. И где бы они сейчас ни были, они в ужасе, избиты с толку. Может быть, они даже ранены. И, боже, храни их от чего-нибудь похуже». Она вспомнила одежду девочек. «Я обязана их вернуть. Я обязана обеспечить их безопасность». «Обеспечить, командир?» Ким даже не поняла, что она сказала. Перед глазами у нее стоял образ Мики. «То есть я хотела сказать, оградить их от подобных преступлений». Она сморгнула, и образ Мики исчез. «Ты же знаешь, что мы их обязательно поймаем», — сказал Брайант, отъезжая от тротуара. «Откуда такая уверенность?» «Потому что ты не успокоишься, пока этого не произойдет». Ким не смогла спрятать улыбку, появившуюся у нее на губах. «Вот она, простая истина, которая отметает все сомнения». «Ладно, Брайан, давай возвращаться». Глава 72. «И о чем же это нам говорит, док?» — спросила Ким, не сводя глаз с Эллисон. На стене была прикреплена карта черной страны, полученная способом аэрофотосъемки. На ней булавками с красными головками было отмечено место похищения, начало и конец автобусного маршрута и место закладки денег. Нетерпение в ее голосе объяснялось пониманием того, что и сегодня девочки не вернутся домой. Сама она стала терять ощущение времени. Ким была уверена, что их последний брифинг проходил не менее 3 дней назад, хотя состоялся он только утром. Ей пришлось напомнить себе, что среда еще не закончилась. Стоун никак не могла забыть Элоизу, которую увозила в больницу скорая. Она готова была растерзать себя за то, что не уделила этой женщине хотя бы минуту своего времени. Мысленно инспектор решила позже связаться с больницей для своего собственного успокоения. Может быть, если бы она дала Элоизе шанс высказаться, всего остального удалось бы избежать. Расследование сильно повлияло на всех них. Команда сидела вокруг стола в разных стадиях смятения. Узел галстука Брайанта был ослаблен, рубашка Доусона измята, а красные прожилки в глазах Стейси напоминали военно-топографическую карту. Но сегодня им еще предстояло много работы. Булавками с голубыми головками были отмечены точки похищения Сьюзи и Эмили и точка, в которой нашли Эмили. Желтым было помечено место, где нашли Ингу. Несколько мгновений Эллисон молча смотрела на карту. «Я не специалист по географическому профайлингу». Примечание. «Метод поисков преступников на основе географических данных». Конец примечания. «Там многое зависит от допущения о том, что делал преступник на месте преступления или от того, как он избавился от трупа. Считается, что если тело было найдено в месте отличном от того, где было совершено преступление, то убийца живет где-то в этом районе. И наоборот, если тело оставлено на месте убийства, то преступник чужак». Эллисон быстро поднесла руку к рту, чтобы скрыть зевок. «И ее уже достали ночные бдения», — подумала Ким. «Место преступления рядом с шоссе может говорить о том, что убийца не знаком с местностью. А если убийство произошло на расстоянии мили или больше от шоссе, то считается, что убийца из местных». Эллисон продолжала говорить, не отрывая глаз от булавочных головок. «Но есть несколько постулатов, в которых можно быть уверенным на все 100. Первый — это то, что у каждого преступника есть свои охотничьи угодья. Организованные банды менее подвижны, а одиночки передвигаются достаточно свободно, и у большинства из них есть какое-то лежбище». Тут Эллисон повернулась к Ким. На лице у нее было написано «У меня все». «Спасибо, док», — поблагодарил ее Стоун. В том, что информация такая скудная, вины Эллисон не было. Во всем этом наверняка существует какая-то своя схема. Важно ее понять. Мэтт, как насчет контактов с похитителями? В процессе, ответил переговорщик, не поднимая глаз. Он внимательно смотрел на булавки. А поподробнее? Не сейчас. Ким почувствовала раздражение. В ее понимании, в слове команды не было места для местоимения «я». По-видимому, Мэтт понимал это слово по-другому. Стейс, обведи все эти точки кругами и проверь все правонарушения в этих местах. Может быть, что-то бросится в глаза. Я все еще хочу знать, почему прошлое преступление так и не довели до конца. Почему отпустили Эмили, а не Сьюзи, хотя никакого выкупа никто не платил? Сейчас у нас на руках два убийства и одна попытка убийства, в которой совершенно очевидно замешан кто-то третий. Кто же, черт побери, этот объект номер три? Все согласно кивали. Я хочу, чтобы вы все задумались о том, кто это может быть. Сложновато, когда мы не знаем первых двух, — заметил Брайант. Именно в этом и заключался камень преткновения. Если бы они знали хоть одного из похитителей, то смогли бы работать по его связям, но даже это было им неизвестно. Кеф, что там со вскрытием Инги? Есть что-то интересное? Одежда напоминает учебник истории. Слои машинного масла, мебельной полироли и машинного дерьма. В общей сложности сломано 17 костей, было нанесено 38 ударов, били и руками, и ногами. На шее 9 полос. Ким обратила внимание, что Доусон называл цифры на память, не заглядывая в блокнот. А цифры говорили о том, что женщина действительно все это время изо всех сил пыталась скрыться от неизбежного. Ее убийца был монстр, не чувствующий никакой жалости по отношению к человеческим страданиям. Переменчивый и не испытывающий никакого уважения к человеческой жизни, готовый на неоправданный риск. Есть только одна причина, по которой такая личность нужна в команде. Понимание этого было для Ким как прямой удар в живот. «Ни одна из них не вернется», — прошептала она, оглядывая комнату. «В этом состоит миссия объекта номер два. Он должен убить обеих девочек». Все взгляды сфокусировались на ней. Внутренний голос подсказывал ей, что она попала в самую точку. Другой причины держать такое чудовище в команде не было. У объекта номер два была своя собственная задача. Он должен зачистить территорию. «С этим я согласился бы», — подал голос Мэтт. «Тогда какой смысл в аукционе?» — это спросил Брайант. «Взвинтить цены», — пояснила Ким. «Есть разница между простой борьбой за своего ребенка и борьбой, в которой у тебя есть соперник. Это заставляет шевелиться быстрее и добавляет в действие некий оттенок безумия. Представьте себе человека, который бежит в одиночку дистанцию в 10 тысяч метров и абсолютно уверен, что будет первым». Мэтт обернулся к Брайанту. «Он будет бежать в свое удовольствие. Но поставьте на дорожку еще 8 соперников, и нашему бегуну придется рваться изо всех сил. Он найдет в себе такие резервы, о которых сам не подозревал». «Так это все лишь для того, чтобы поднять цену?» — уточнила Стейси. «И для того, чтобы заполучить деньги и тех, и других. Им назовут разные точки закладки выкупа и разное время, а потом заберут все», — пояснила Ким. Мэтт согласно кивнул. «Ничего себе предложенница», — с сомнением произнесла Эллисон. «Сказал профайлер», — прокомментировала Ким, и в этот момент служебный телефон Мэтта просигналил о получении текстового послания. Все глаза в комнате впились в переговорщика. «Это они», — произнес он. Ким следила за тем, как он читает текст. Мужчина поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза. «Проклятие! Это плохо». Глава 73. Стараясь сдержать свой гнев, Ким собрала всех родителей в гостиной. Хелен встала у окна, а Мэтт облокотился о дверной косяк. Остальные члены команды остались в штабной комнате. Она внимательно осмотрела каждого из родителей в отдельности. На несколько мгновений ее взгляд задержался на губе Элизабет, та смотрела в пол. «Кто из вас вступил в контакт с похитителями?» Лица Элизабет и Стивена опали. Они посмотрели друг на друга, прежде чем перевели осуждающие взгляды на своих друзей. «Я», — спокойно ответил Роберт. В его тоне не было и намека на извинения, он просто сообщал факт. «Как ты мог это сделать?» — воскликнула Элизабет. «А как я мог этого не сделать?» — в свою очередь спросил Роберт, глядя ей прямо в глаза. Стивен быстро оказался возле Роберта, но Мэтт успел втиснуться между ними. Ничто не дрогнуло в лице Роберта. «Грязный негодяй!» — выплюнул Стивен ему в лицо через плечо Мэтта. «Как же ты смог решиться на такое? Ты же, черт побери, знаешь!» «Стивен, успокойся!» — прервал его Роберт. «Что тут может знать?» — подумала Ким. Судя по недоуменному выражению на лице Элизабет, она думала о том же. Стивен позволил Мэтту мягко отодвинуть его в другой конец комнаты. Карен посмотрела на него сверкающими глазами. «Если ты не можешь держать себя в руках, то лучше убирайся из моего дома». Ким видела, что Стивен еще не полностью выпустил пар, поэтому быстро вмешалась. «Давайте все успокоимся. Теперь у нас появилась проблема, что похитители отказываются общаться с переговорщиком. Мы только что получили сообщение, что они предпочитают отвечать на послания родителей». «Мне очень жаль, но я просто понимающе кивнул Роберт». Ким подняла руку. Его извинение, хоть и было искренним, но ничем не могло им помочь. И сейчас они все вынуждены пользоваться тем, что есть в их распоряжении. Единственное, что удивило Ким, так это то, что первым сломался Роберт, а не Стивен. Внутренний голос говорил ей, что для этого есть причина, но она отложила этот вопрос на потом. «И вы уже получили ответ?» 15 минут назад, кивнул Роберт. «И что же в нем говорится?» «Что они не рассматривают такое предложение». Ким растерялась. Она думала, что Роберт предложил им деньги. «А что вы им предложили?» «Я спросил их, сколько они хотят за обеих девочек». Роберт твердо смотрел в глаза Ким. Элизабет всхлипнула, а Стивен поспешно повернулся. В лице Карен ничего не изменилось. Она уже обо всем знала заранее. Какое-то время все молча смотрели друг на друга. «Хорошо», — сказала Ким. «Мэтт обсудит с вами тактику общения с преступниками. Он будет общаться с ними, используя вас обоих». «Это одна из самых нелепых вещей, которые мне приходилось слышать в жизни», — взорвался Стивен. По вздоху, раздавшемуся в комнате, Стоун поняла, что присутствующие выведены из себя. «Почему всем этим должны заниматься мы? А что же вы сами конкретно делаете для того, чтобы вернуть наших дочерей?» Эти вопросы уже достали Ким. Даже Вуди не позволял себе вываливать на нее столько дерьма разом. «Мистер Хансен, мы с моей командой...» «Я не хочу больше слышать о том, как вы много работаете. Я хочу знать, как далеко продвинулось расследование. И хочу знать, когда вы соизволите признать свое поражение и обратитесь к прессе. Или для этого вам надо, чтобы их привезли домой в черных мешках? А ну-ка выйдем», — рявкнула Ким. Все головы повернулись в ее сторону, и ей показалось, что она почувствовала дуновение легкого ветерка. Стоун пролетела мимо Лукаса и настежь распахнула входную дверь. Стивен следовал за ней по пятам. Мужчина начал говорить еще до того, как она повернулась к нему. Ким хотелось бы, чтобы расстояние между ними и домом было побольше, но она была вынуждена остановиться. Придется говорить прямо здесь. «Детектив-инспектор, я не совсем понимаю, а мне наплевать, что вы понимаете, а что нет. Но не смеете больше говорить о своей дочери или о Чарли в такой манере. Я подумал, держите свои мысли при себе. А теперь послушайте меня внимательно. Я сыта по горло вашими постоянными сомнениями в каждом моем шаге. Это меня отвлекает, а я не позволю обращаться с собой так, как вам позволяют некоторые другие женщины, мистер Хансон. Мы с вами понимаем друг друга?» «Нет, инспектор, не понимаем», — слова Хансона прозвучали вызывающе. Ким сделала несколько шагов и стала практически перед ним. «Тогда я постараюсь объяснить все более понятным вам языком. Я не ваша жена и не собираюсь есть всю эту хрень, которую вы пытаетесь мне скормить. Если вы сделаете еще хоть что-то, что помешает расследованию, это касается и избиения вашей жены, Карен будет не одинока в своем требовании к вам покинуть этот дом». Ким приблизилась еще на шаг. «Только я это сделаю с помощью наручников и наряда полиции». Теперь ее лицо было всего в каком-то дюйме от его. «Так мы поняли друг друга?» Он отступил, и в этом был его ответ на поставленный вопрос. Стоун пыталась почувствовать хоть какую-то симпатию к его тяжелому положению, но его постоянное нытье и придирки действительно вывели ее из себя. «Инспектор, мне кажется, вы должны знать, что я не считаю вас способной успешно провести это расследование». Ким прикусила язык и направилась вслед за ним к двери. Стивен скрылся в гостиной, а ей дорогу преградил Брайант. «Минуточку, командир», — сказал он, выходя на улицу и плотно прикрывая за собой дверь. «Брайант, что бы это ни было, оно может подождать». «А вот и не может». «Ну что тебе?» — отрывисто спросила женщина, стараясь как можно быстрее попасть в штабную комнату. «Ты утрачиваешь контроль, командир», — сказал сержант, поворачиваясь к ней лицом. «Да кто ты такой, чтобы...» «Хорошо, я попробую по-другому». «Ты теряешь голову, Ким. И говорю я это тебе, как твой друг. Ты не ешь, не спишь, рычишь на всех и каждого. И ты только что умудрилась вывести отца одной из девочек на улицу, чтобы устроить ему головомойку. Так поговори со мной, если совсем не втерпешь». «А ты не думал, что существуют определенные границы, одну из которых ты почти пересек?» «Можешь разобраться со мной позже», — пожал плечами Брайант, — «а сейчас просто выговорись». «Мне говорить не о чем, а тебе я советую отвалить взад. Если ты попытаешься подорвать мой авторитет в присутствии...» «Ну, такого никогда не произойдет, и ты это прекрасно знаешь. Но если тебе будет легче после того, как ты оттопчешься на мне, не стесняйся, я это переживу. Тебе просто необходимо выпустить пар». «Нет ничего такого. Да прекрати ты, твою мать!» Ким была потрясена. Брайант очень редко ругался и почти никогда не повышал голос, и уж, конечно, не на нее. «Я прекрасно понимаю, что с тобой происходит. Ты берешь на себя разочарование всех окружающих и считаешь, что во всем этом только твоя вина, потому что эти маленькие девочки все еще не вернулись. Ты пытаешься подставить плечо десятку людей, но даже такому сильному человеку, как ты, это не под силу». Ким почувствовала, как ее охватывает знакомая ярость. «Заткни эти свои размышления себе в задницу! Как ты смеешь?» «Смею, потому что никто другой на такое не решится. А тебе надо разъяснить, что твоей вины в этой ситуации нет». Ким знала, что это ее единственная возможность рассказать ему о том, что с ней происходит. И он обязательно найдет способ ее утешить и улучшить ей настроение, как делал это всегда. Но, будучи ее другом, Брайант в то же время оставался членом ее команды. А она не могла позволить членам своей команды почувствовать ее страх. Два человека уже были мертвы, а третья боролась за свою жизнь. Чарли и Эмми все еще находились в неизвестном месте, испуганные и подвергающиеся опасности, и она никак не могла позволить себе расслабиться, по крайней мере до тех пор, пока не вернет девочек домой. Глава 74. Элизабет подождала, пока за мужем не закрылась дверь спальни. «А теперь объясни мне, что все это, черт побери, значит?» Стивен прошел мимо, стараясь не встречаться с ней глазами. Она просто хотела поговорить с глазу на глаз. «Я не об этом, Стивен. Здесь мне все понятно. Она вызвала тебя на улицу, чтобы надрать тебе задницу, и совершенно правильно сделала. Но я говорю не об этом». «Тогда я не понимаю, о чем ты», — покачал головой мужчина. Элизабет присела на кровать. Она была рада, что сидит спиной к мужу. «Почему мы не сделали нашего предложения, Стивен?» Ее сердце билось, как сумасшедшее, но она не собиралась прекращать этот разговор. Сейчас она уже не боялась, что он изобьет ее еще раз. Настоящий страх возник при медленном осознании реальной ситуации. «Мы же не закончили, мы говорили о...» «Роберт и Карен тоже говорили об этом. А потом стали действовать, чтобы спасти и Эми, и Чарли. Почему мы не сделали того же?» Это было показным жестом с его стороны. Роберт знал, что мерзавцы не согласятся. «Не смей, Стивен. Никогда не пытайся опорочить то, что сделал Роберт. Для того, чтобы самому чувствовать себя белым и пушистым, он хотя бы попытался. Боже, Лис, любой может послать СМС-ку». «Тогда почему мы этого не сделали?» — задала она простой вопрос. Каждый его ответ забивал еще один гвоздь в ее гроб. Она знала, чем все это закончится. Элизабет не хотелось, чтобы он произносил это вслух, но деваться было некуда. «Сколько у нас лежит в банке, Стивен?» «Лис, я не знаю, мне надо выйти в интернет». «Эми похитили 3 дня назад, а ты все еще не удосужился проверить наш счет?» Она чувствовала его возбуждение, которое доходило до нее с другого конца кровати. «На счету ничего нет, так?» «Не говори глупостей, конечно». «Прекрати свою ложь, Стивен. Я знаю, что счет пуст. А что с домом?» Муж промолчал. «Ты что, заложил дом во второй раз?» «Лис, я сейчас тебе все объясню». Элизабет встала. Она уже даже не злилась. Внутри у нее все умерло. «Значит, мы разорены. Денег у нас нет. А у тебя не хватило смелости прямо сказать мне, почему мы не делаем предложение по поводу нашей дочери. А все потому, что нам нечего предлагать. Лис, давай присядем и...» «Роберт обо всем этом знал, да?» «Он знал, что мы не можем участвовать в игре, на кону в которой жизнь нашей дочери. И поэтому он попытался спасти обеих девочек». Стивен встал и подошел к ней. На лице у него была маска отчаяния. «Не прикасайся ко мне», — подняла руки Элизабет. «Мы все это переживем. Женщина печально улыбнулась и отошла от мужа. В этот момент она поняла, что больше не любит его, но ненавидеть его она тоже не могла. Ее сердце уже оплакивало потерю дочери. Все эти годы она жила ради него. Она согласилась получить ученую степень позже. Она радовалась любому его продвижению по службе. Она проводила поздние вечера без него в одиночестве. Она даже смогла понять его, когда это случилось в первый раз. Тогда его карточные долги уничтожили все их сбережения, но она поверила, когда он сказал, что больше этого не повторится. В замужестве Элизабет успокаивала себя тем, что супружеская жизнь — это своего рода балансовая ведомость. И та, и другая сторона имеют и доходы, и расходы. Но сейчас, когда она подвела окончательный итог, стало ясно, что их семейное предприятие полностью разорено. «Ты ошибаешься, Стивен. Этого я уже никогда не переживу. Наша семейная жизнь закончена, независимо от того, чем все это завершится». Он сделал шаг по направлению к ней. Она подняла руки и встретилась с ним взглядом, и ничего не сделала, чтобы скрыть отвращение, которое чувствовала. Стивен опять отступил на шаг. «Ты можешь остаться. Эми все-таки твоя дочь, но спать ты будешь на диване». Его голова поникла, как у грустного брошенного щенка. Элизабет же не ощущала ничего. «А теперь дай мне ключи от машины. Я привезу сюда своего сына», — сказала она, протягивая руку.